Лягушка тоже дергала лапками, теребила, вот, сбила масло, выпрыгнула и думает: о, какая я умная. Вот только точно так же и он подумал. Ну то, я обкакался, и места меньше стало, и теперь я пролез. На самом деле все это Бог устраивает, понимаете? Если лягушке суждено выпрыгнуть, она выпрыгивает. Если не суждено, она хоть 10 раз взобьет. Да-да, это так. Так хочет. Так хочет. Вот это и есть гуна страсти. Когда человек думает, что он может пересилить свою судьбу. Судьбу пересилить невозможно. Вот тот, кто пытается пересилить судьбу, у него плотность в страсти сильно возрастает. И такой человек, он похож на того, кто тянет, допустим, катер, да? Идет катер нашей судьбы, так? Вот он идет в каких-то местах, ему надо медленнее плыть, потому что там течение замедляется, надо поразмыслить над своей жизнью. И человек выпрыгивает из катера, хватает веревку и начинает пыхтеть и тянуть этот катер вперед себя. Потом он устает, садится, и катер, он уже проходит, он не замечает, как катер проходит дальше, и катер тащит его за собой. Ну, что такое? Я не хочу никуда. Я хочу отдыхать. Почему он пристает ко мне? То есть, другими словами, катер нашей судьбы, он не спрашивает нас, как он будет плыть. Понимаете? Поэтому человек, думая, что он живет сам, что судьба им создается, он как бы думает, что он сам может все преодолеть, пересилить. Из-за этого у него жизнь становится очень плотной в плане проблем. Он испытывает большие трудности, он думает, ну почему он, этот катер стоит, а? Почему зарплата снизилась? Почему деятельности никакой нет? Работать негде. Хочу 10 часов работать в день, а можно работать только 5. Я хочу 10 работать, чтобы заработать побольше денег, а мне Бог дает только 5. Ну что это такое, а? А потом думал от этих мыслей, заработал себе гастрит с повышенной кислотностью из-за того, что мысли очень такие напряженные. Вот, лечиться, пошел лечиться, и Бог дал работу. 10 часов работай, зарабатывай, пожалуйста. Не могу. Живот болит. Просто надо было, когда тебе Бог дал время подумать, надо было заниматься этим. Когда Бог дал работать, надо работать. Очень трудно понять, потому что мы здесь родились в страсти. Понимаете? Родились в страсти. Хочется лапками дрыгать до тех пор, пока масло не возобьется. Понимаете? Ответственность означает знание. Человек, который имеет знание, реализованное знание, он знает, как ему поступать. То есть я не говорю о бездействии, я говорю о действии в благости. То есть существует два направления деятельности. Первое направление – деятельность ради материальных целей. Второе – деятельность ради самосознания. Если человек не понимает, что такое деятельность ради самосознания, не понимает ценность этой деятельности, он склонен все свое время уделять деятельности ради плодов. Он пытается заработать денег побольше. Таким образом, он попадает в страсть, из которой выпутаться ему практически невозможно. В результате он получает контакт с Юпитером очень плотный, то есть жизнь его становится очень плотной, невыносимо тяжелой. Он начинает, то есть, войдя в страсть, Юпитер действует на людей, которые находятся в страсти. То есть Юпитер дает им знание о том, что в этом мире надо сильно напрягаться, чтобы добиться успеха. То есть их реализованное знание заключается в том, что надо упахаться, чтобы добиться успеха в этой жизни. Реализованное знание тех, у кого Юпитер в страсти находится. У тех, у кого Юпитер в благости находится, их реализованное знание заключается в том, что надо во что бы то ни стало научиться войти в состояние любви, находиться в счастье, и тогда в жизни добьешься успеха. Надо любить людей. То есть те, кто находится в невежестве, Юпитер в невежестве, они тоже стремятся к любви. Они думают, надо любить себя больше всего на свете. И тогда ты добьешься успеха, такие люди говорят. И это означает, что они пытаются обхитрить окружающих людей. А это начало невежества. Это смесь невежества знания с какой-то интеллигентностью. А когда Юпитер совсем в невежество заходит, то тогда человек уже не думает ни о какой любви. Он просто думает о том, как просто сделать что-то для себя, обойдя других людей. Понятно? Так как Юпитер связан сильно с событиями в нашей жизни, то в зависимости от его расположения мы будем испытывать или сильные страдания, или мы будем испытывать счастье, ощущение счастья. Причем есть два типа как бы этих страданий. Первый тип – это страдания, которые идут на уровне ума. То есть Юпитер входит в плохое состояние, у человека нет видимых причин беспокойства, но он ощущает огромное напряжение внутреннее, он чувствует, что жить ему... И это напряжение не по типу Марса, как, допустим, оскорбительное настроение по отношению к людям, или напряжение не по типу Солнца, что нет радости в жизни. Это напряжение заключается в том, что человек не видит смысла в этой жизни вообще никакого. Он просто не видит смысла. Ему кажется, что это глупость, эта жизнь – это глупость. Это значит, что Юпитер вошел в состояние тяжелое. В это время надо человеку задуматься о смысле жизни, когда жизнь ему кажется глупостью. Он должен понять, как смысл, надо жизнь прожить так, чтобы не было вот этого состояния. Но в это время человек, не имеющий знания, который думает, что все зависит только от него, который думает, что все зависит от того, сколько он денег заработает или сколько людей обманет. Такой человек испытывает в это время жуткое страдание. Он думает, ну что мне, удавиться или повеситься? Делать я ничего не хочу. Мне не интересно ничего. Мне люди не интересны все. И мне жить не интересно. Они все мне надоели. Работа надоела. Во всех я разочаровался. В детях своих разочаровался, которых сильно любил. В муже разочаровался, в жене разочаровался, в родителях разочаровался. Утопиться или удавиться мне? То есть такой человек живет внешней жизнью. Он не понимает, что жизнь должна быть внутренняя. В какое бы состояние он ни вошел в отношения с другими людьми, прежде всего он должен понять, что счастье человек испытывает всегда только внутри себя. Понимаете? Допустим, мы берем какой-то объект, кладем его себе в рот. Счастье начинается в тот момент, когда этот объект соприкасается с языком. Если мы просто видим сосиску, от этого счастья нет. Когда в желудке уже тяжесть появляется, обожрался. Счастье, когда на языке, в это время, когда соприкасается с телом. Надо понять, что всегда счастье внутри. Счастье всегда внутри. С помощью знания. Надо самому понять, прежде чем помочь. В этом заключается смысл. В Ведах написано, кто по-настоящему сострадательный. Есть три типа сострадательных людей. Первый подходит и говорит: «Да пойдем, Иваныч, выпьем, и все нормально будет». Это сострадание в невежестве. Второй тип – сострадание в страсти, когда человек подходит и говорит: «Иваныч, ну не плачь, а то я вместе с тобой заплачу. Ну не плачь, ну, пожалуйста, Иваныч». И по головке его гладит. Это сострадание в страсти. Сострадание в бластика, когда человек подходит и говорит: «Иваныч, у тебя просто сейчас Юпитер заклинило. Я тебе советую просто сейчас задуматься о смысле своей жизни. Возьми отпуск за свой счет, пару дней просто походи по лесу, подумай, как тебе дальше жить, и тебе поможет. Потом через 2 дня у тебя Юпитер в нормальное положение войдет, тебе опять хорошо станет. А сейчас тебе надо думать о том, как тебе дальше жить. Все, не плачь, просто иди и думай». Это в благости решение вопроса. То есть смысл заключается в том, что человек должен иметь знание, прежде чем помочь. Как можно помочь без знания? Сентименты не помогают. И отвлечение от проблемы тоже не решает ее. Единственный вопрос, возможность, это знание. Поэтому мы сейчас изучаем. Для вас то, что я сейчас говорю, для многих нет объекта для размышления. Понимаете? Люди настолько уже материализовались в плане своего сознания, настолько практический ум, связанный с тем, сколько я от этого денег буду иметь, что некоторые на лекции ко мне приходят, мне такие как бы тоже говорят об этом, что нет субстрата для размышления у некоторых, понимаете? Они не понимают, о чем речь вообще на лекциях. Что, о чем вообще идет речь, о чем мы говорим. Другие говорят, что это все одно и то же. Говорим об одном и том же. Они не видят разницы, не дифференцируют темы. Понимаете? Это все идет из-за того, что этот вопрос нацеленности к смыслу жизни, он очень сужен в нашем сознании. Мы даже не понимаем, зачем эту тему вообще рассуждать на эту тему. Это говорит о том, что Юпитер находится в полном невежестве. Понимаете? И такой человек, на него события будут наваливаться совершенно неожиданно. Будет происходить такое, что он будет в полном шоке. Он будет всегда приходить в шок с тем, в результате того, что с ним происходит. В Ведах Бхагавад-гите говорится, что человек, который обрел полное знание, его невозможно сбить с толку ни с чем вообще. То есть даже если к нему придут палачи и скажут, что через 5 минут тебя сейчас просто отрубят тебе голову, этот человек, он даже бровью не пошевельнет. И это не просто игра, как артисты там играют, допустим, да? Это не игра, просто человек знает, что пришло время умирать. Все. У него нет проблем, кто его будет голову рубить, хороший человек или плохой. Он тельняшки не рвет, не бросается на него. Он знает, что люди здесь совершенно ни при чем. Имеет значение только моя судьба. В древние времена на Земле были люди, которые были способны на очень большие события. Был такой царь Катванга, он обладал мистическими силами. Он помогал полубогам побеждать силы зла. И он очень успешно помогал. То есть он как бы обладал огромной силой в сражении. И когда все закончилось, когда все было, стало на свои места, они его спросили, что ты хочешь? Мы можем все, что хочешь, все, что угодно для тебя сделать, что ты хочешь? Он сказал, я хочу узнать, когда я умру, чтобы успеть подготовиться. И тогда есть во Вселенной есть личности, которые видят будущее. И один из таких личностей, он сосредоточился и сказал, что тебе жить осталось, ну, вот там ровно 1 минута по исчислению вот этим полубогов, а здесь на Земле это за это время должно пройти несколько дней. Он тогда с помощью своей мистической силы, чтобы увеличить время своей жизни, хотя бы чтобы еще что-то сделать, он попал на Землю, тут же вошел в медитацию. И все оставшееся время, что там ни происходило снаружи, ему было совершенно наплевать. Он сосредоточился на Боге, и все, и он ушел в духовный мир. И у него осталось всего несколько дней, этого ему хватило, чтобы уйти в духовный мир. Вот такие есть личности. Он сам себя добровольно подверг испытанию, что он пошел помогать в сражении, хотя он мог спокойно жить здесь, на земле, никого не трогать. То есть... Другой пример. Был один очень праведный царь, который всегда помогал всем. Всем, кто только... Он тоже обладал огромной силой. Он мог жить без еды и без сна. Он мог терпеть любую боль. То есть у него не было никаких проблем. Потому что личность, которая хочет жертвовать для остальных, она пребывает такой... накопит в себе такую силу счастья. Если царь, он живет для всех людей, он копит силу счастья всех людей, на него эта сила влияет. Таким образом, у него пропадает ощущение боли, страданий и так далее. Но его это не удовлетворяет, он хочет продолжать жить не для себя. И тогда самые высшие полубоги пришли к нему, прилетели к нему в виде двух птиц. Одна из них был голубь, другая этот ястреб или орел. И голубь прилетел и сказал человеческим голосом, как это в сказках. На самом деле, то есть на самом деле в древности люди понимали язык птиц, они могли общаться с птицами. Вот, он сказал ему на своем языке: «Защити меня, сейчас меня съест орел, за мной гонится». Он говорит: «Нет проблем». Он его спрятал. Я, говорит, в своем государстве всех защищаю. Тогда орел прилетел, сел к нему и говорит: «Тебе залетел голубь, отдавай, это моя пища. Каждый должен получить в твоем царстве пищу. Это голубь, это моя пища, я питаюсь этим мясом». Тогда он сказал: «Ты голоден?» Тот сказал: «Да». Он говорит, я сам не питаюсь мясом, но я тебе могу отрезать от себя кусок мяса по весу этого голубя». Он говорит: «Хорошо, я согласен». И он ему отрезал прямо заживо, отрезал кусок мяса от себя, положил на весы с голубями, отдал ему от себя этот кусок мяса. А потом эти две птицы превратились в полубогов, они восстановили ему все тело. И они были очень довольны. То есть это означает, что человек был абсолютно бескорыстным. Он, это личность, которая готова пожертвовать даже своим телом ради других. Вот о чем думают великие личности, а не о том, что у нас там какую-то копейку отнимают, я трясусь. Почему мы рождаемся здесь в таких условиях? Потому что мы совсем заматериализовали свое сознание. Мы не можем мыслить так широко, как эти люди. Чем больше человек приковывает свои мысли к деньгам и пытается их получить себе, тем он более нищим становится. Если вы пытаетесь изучать сознание нищего человека, а я это делал в свое время, потому что мне приходилось бывать в местах, где очень много нищих. Нищий человек испытывает огромное чувство жадности. Вы не представляете, он настолько жаден, он когда подходит... То есть нищие, которые находятся в состоянии счастья. Этих нищих, их на дороге не увидишь. Есть нищие, которые... Он подходит к тебе, у него глаза очень злые и жадные, и отчаяние в его глазах. И он вот так подходит, руку вытаскивает, говорит: «Дай денег». Понимаете? Он с самого рождения нищий, понимаете? И никаких шансов нет быть богатым. Потому что человек очень сильно был устремлен на приобретение средств материальных. И все другие цели в его жизни, они потухли. И постепенно, так как он ничего хорошего в своей жизни не делает, человек получает средства для жизни только от хороших поступков для других людей. Так как он ничего хорошего не делает, то ему ничего хорошего уже не положено. В результате, как он привязался только к этим деньгам, ему денег становится положено все меньше, меньше, меньше, меньше, и в конце концов он уже ходит с протянутой рукой, тянет ее. И когда это все кончится для него? Это все кончится для него в тот момент, когда он подумает: «Да наплевать мне на эти деньги. И как есть, так есть, будет жить просто как есть, так есть». И у него будет 100% пропитание и все прочее. Я говорил: давайте попробуем хотя бы 2 дня так пожить. Не думать о том, чтобы зарабатывать деньги. Просто заниматься, делать свое дело с любовью. Никто не может. Очень трудно. Вы можете. 2 дня можете, попробуйте. Вы говорите: можете, возьмите и попробуйте. Но будьте честны перед собой, чтобы вы вообще не думали о том, будут у меня завтра деньги или нет. Просто живите 2 дня спокойно. Не значит валяться в постели и думать: все. Олег Геннадьевич сказал расслабляться. Нет, я не про это говорю. Просто с любовью трудитесь, занимайтесь каким-то счастливым делом. 2 дня хотя бы. И чтоб в мысли у вас в голове, в голову не зашла мысль: а завтра деньги будут или нет? Будет хлеб завтра или нет? Молоко завтра будет или нет? Еще что-то будет завтра или нет? Все, надо молоко, идите купите, нет проблем. Не надо думать. Можно думать в это время о чем-то другом. Магазин закрыт, ну хорошо, в следующий раз пойду, сегодня без молока. Положено, значит, без молока сегодня. Нет, надо стоять возле этого магазина 3 часа. в морозе в полном, одубеть надо, потом прийти и сказать: ненавижу, вы закрыли в мороз магазин, я тут стою. Кто тебя заставляет стоять? Иди домой. Я не про молоко, я в целом про стиль, понимаете? Я две остановки не могу проехать. Постоянно автобусы все полные. Мне всего две остановки проехать, и я тут уже целый час стою. Но если тебе две остановки проехать, иди пройди пешком. Зачем час стоять на остановке? Это привязанность к плодам, понимаете? Человек привязан к тому, чтобы ему что-то дали в жизни, понимаете? Это идет от Юпитера, который находится в страсти. Судьба становится тяжелой. Человеку тяжело жить. То автобус ему не дадут, то зарплату не дадут, то магазин закрыт. Все, его вся жизнь связана с внешними событиями. Он коробится тем, что происходит вокруг него. То хотя бы Бог с ним на работе, там все плохо относятся. Хотя бы вот сегодня приезжу, чтобы муж сказал хорошие слова. Муж вроде хороший, приехала, а муж злой сегодня, плохое настроение. Да что же это такое, а? Никакой радости во внешнем мире, во внешней жизни. Вот внутри должна быть радость, понимаете? Не зависящая ни от кого. Откуда она возникает? От того, что ты сам делаешь для других людей. Так трудно это усвоить и понять. Но именно это связано с... Реализованное знание означает Юпитер в благости. Это также означает, что человек реально может помочь. Он ценен другими людьми. Его ценят, потому что он развивает в себе качество желания помочь. Если человек развивает в себе желание помочь, он может помочь. Некоторые говорят: а я не могу помочь. Не могу помочь — это значит, не хочешь. Всегда. Если ты хочешь, сейчас попытайся, через 5 лет уже сможешь. Через 5 лет не сможешь, через 10 лет сможешь. Когда-нибудь сможешь все равно. Это значит, не пытался. Нет было желания помочь другим людям. Итак, Юпитер дает очень хороший характер. Когда человек у человека Юпитер в благости, то человек очень нацелен. Его хорошесть характера заключается в том, что он всегда пребывает в состоянии очень... большой разумности. В целом Юпитер означает разум. Вот состояние разума, основное состояние разума — это вера. То есть мы говорим, Меркурий, он связан с разумом, связывает с разумом ум. Но сам разум определяется состоянием Юпитера. То есть Юпитер, он олицетворяет разум. И он же с ним больше всего связан. Юпитер, он, то есть сама эта планета управляется полубогом, которого зовут Брихаспати. Брихаспати – это учитель всех полубогов. То есть это самая разумная, одна из самых разумных личностей в этой Вселенной. Кажется, небольшая планетка там какая-то, да, как нам кажется. Но Юпитер – это... Он одет в желтые одежды, имеет спокойный характер. Сапфир горит в его голове. У него 4 руки, 4-рукая форма. У многих полубогов так бывает иногда. Значит, с Юпитером связан четверг, день недели. Вся благотворительная деятельность связана с Юпитером. Когда человек совершает благотворительную деятельность, это значит, он делает это из состояния разумности. Просто так человек не будет делать благотворительную, совершать благотворительность. Есть люди, у которых деньги вымогают, там выпрашивают, и он отдает. Это не благотворительность. Благотворительность, когда человек сам кому-то помогает. Если у вас выпрашивают деньги, и вы отдаете, это значит, что вы не будете иметь никакого блага с такой благотворительностью. Нулевой результат. Будет иметь смысл только тогда, когда человек спросил, а вы уже заранее хотели кому-то что-то дать. Это состояние, желание должно быть всегда в сердце. Юпитер связан с Востоком. То есть взгляд на Восток, спать на Восток. Спать на Восток. Стремиться на Восток. Это значит стремиться к разуму. Восток олицетворяет разум. Жертвоприношение, когда человек приносит что-то в жертву, это всегда связано с Юпитером. Знание и ведическое знание тоже связано с Юпитером. Мудрость, мудрые люди, тоже это все связано с Юпитером. Ораторское искусство, не способность много говорить, а способность говорить осмысленные вещи, это связано с Юпитером. Когда человек обладает силой Юпитера, то он обретает непопулярность, и звездное чувство не развивается в нем, но люди его искренне уважают, то есть человек обретает почет. Слава не интересует таких людей, у кого Юпитер в хорошем состоянии, их интересует помощь другим людям. С Юпитером связан желтый цвет, иногда синеватый или пурпурный. Когда возрастает, когда у человека много окружает его желтый, золотой цвет, оранжеватый означает Юпитер страсти. Когда золотистый цвет окружает человека в жизни, это значит, он увеличивает силу своего Юпитера. Также прозрачные цвета, когда в жизни его как бы имеет больше места, больше значения. Когда увеличивается фиолетовый цвет, это значит, что человек, Юпитер такого человека склонен к отречению от жизни. То есть, когда Юпитер приобретает фиолетовые окраски в мыслях, когда человек стремится к фиолетовому, это значит, что он разочаровался в окружающих людях. В это время подумать о смысле жизни. Желтый же цвет Юпитера означает самопожертвование для обретения знания. Человек понимает, что знание идет через то, чтобы жить для других людей. Другого способа познать невозможно, нету, не существует. Например, какой-то ученый, он хочет, пускай он хочет, допустим, написать научный труд. В основном ученые просто запираются где-то и начинают там изобретать, фантазировать что-то в своей голове. Или просто экспериментируют на опытах. Те, кто запираются, они действуют, они пишут книжные знания. Это знание никому не нужно. Те, кто экспериментируют и на основе опытов дают знания, эти люди, они создают науку в страсти. Те же люди, которые извлекают знания из того, как они помогают другим людям и делают науку из этого, это знание в благости. Понимаете? Допустим, один врач дает, пишет книгу на основе опыта помощи другим людям, а другой врач пишет книгу на основе того, как таблетки действуют на лягушек. Сколько лягушек померло, сколько живых осталось, он делает статистику и делает вывод. Это знание в страсти. Знание в невежестве – это когда человек просто понаслышке услышал о чем-то, фабрикует это все, компонует, берет со всех источников понемножку, и потом выдает это за свое и штампует, и делает утверждение на этом в своей жизни. Таким образом, есть три типа подхода к знанию. Внешний вид такого человека, который обладает хорошим Юпитером. У него обычно достаточно высокий рост, приятная внешность, радушность, высокий лоб, часто голубые глаза, каштановые, темно-коричневые волосы или темно-коричневые, обычно длинные ноги и ступни, могут быть коричневые глаза. Легкий желтоватый оттенок в теле может быть. Плотная грудь и достаточно такой густой голос. Люди, у которых сильный Юпитер в гороскопе, они очень оптимистичны. В целом надо понять, что существует определение человека в разуме, в страсти и в невежестве. Человек в разуме, в благости, он всегда пребывает в состоянии оптимизма. Он никогда не бывает пессимистичным. Такой человек, он не видит никаких проблем ни в чем. Он всегда считает, что все к лучшему. И причем делает это абсолютно искренне. Человек, который находится в страсти, он оптимистичен только тогда, когда ему подфортунило. И человек, который находится в невежестве, он никогда не оптимистичен. Он всегда чувствует, что нет никакого счастья в этой жизни. И из злобы, из отчаяния и ненависти он действует. Понимаете? А не из состояния оптимизма. Поэтому оптимизм – это определить, в какой гуне ты находишься, можно определить, есть ли у тебя оптимизм или нет. Такие люди общительны, веселы, почтительны. А почтительность означает тоже высокое качество, это очень высокое качество. Когда человек может почтительно себя вести, это означает разумность. Как можно определить разумного человека? Неразумный человек очень напыщенный. Разумный человек почтительный. Человек, который напыщенный, у него Юпитер находится в плохом положении. Это значит, что жизнь его будет очень тяжела. Ему будет очень тяжело жить. Тот же человек, который ведет себя очень почтительный, значит, Юпитер в хорошем положении, значит, жизнь его как полет. Вы помните, говорили о судьбе, что судьба – это как дорога. Кто-то ползет по этой дороге, кто-то летит над ней. То есть дорога одна и та же, взаимодействие с ними разное, и в зависимости от этого человек будет испытывать счастье или будет испытывать страдания. Человек, у которого сильный Юпитер, это значит, что он в своих прошлых жизнях занимался тем, что он пытался понять, в чем смысл жизни. Когда он это делает, он поднимается над дорогой своей судьбы. Он летит над ней, парит, и его не задевают все эти трудности, которые происходят с ним. Он смотрит на них со стороны. Ну, произошло то, произошло это в моей жизни. Он просто со стороны смотрит и не сильно придает этому всему значения. Он устремлен к своей цели. Это можно сравнить с тем, что как изобретали самолет. Значит, сначала пытались сильно махать крыльями. Вот. Когда махаешь крыльями и пытаешься взлететь, очень трудно. Начинаешь буксовать. Вот. А затем пытались как-то разогнаться, но всегда втыкались в землю носом, потому что не было знания. Но когда определили цель, что самолет нужен для того, чтобы перелетать на большие расстояния, тогда пришли к выводу, что надо, если самолет и нужен, то он должен высоко подниматься и далеко лететь. И тогда начали думать о том, чтобы его сделать более мощным, что надо больше двигатель ставить, что надо больше размах крыльев. И тогда он полетел. Понимаете? Когда есть цель, тогда человек поднимается. Его поднимает над его судьбой, как самолет. Он разгоняется, и его понесло. Раскрываются крылья. Говорят, человека раскрылись крылья в жизни. Потому что у него есть цель, он начинает лететь над землей, парит. Вот. В этом случае Юпитер, значит, приобрел знание, он находится в благости у такого человека, который жизнь его, она как полет, сплошной полет, он летит вперед. И все, что с ним происходит, оно происходит где-то там. За облаками. Вот эта песня как раз, она связана вот это. С Юпитером. Есть песни, они связаны с разными планетами, да? Тоже, допустим, «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Эта песня тоже связана с Юпитером. Цель жизни. Когда в песне, когда есть цель жизни, эта песня связана с Юпитером. Но здесь Юпитер с Марсом вместе стоит. Когда смертный бой, вот когда Юпитер с Марсом находится, состыкуется, тогда всегда все призывают на смертный бой. Война начинается. Когда такие встречи планет происходят, Юпитер с Марсом, часто склонность к военным действиям наступает. Все с позиции патриотизма. Всех призывают на смертный бой тогда в этом случае. Вот, а когда Марс подальше ушел от Юпитера, тогда там за облаками уже. Просто полет. Понимаете, для чего я вам это говорю? Чтобы вы поняли, что человек всегда имеет смысл жизни. Вопрос только заключается в том, насколько он серьезен в своей жизни. Когда Марс подпирает, тогда все становятся серьезными. Или умереть, или жить. Вопрос такой встает сразу. Когда Марс, он не церемонится. Юпитер, он дает знания. Он говорит, не будешь изучать, как правильно жить надо. Будешь пахать землю носом. Будешь изучать, как деньги зарабатывать, будешь жить в жутком напряжении. А будешь изучать, как счастье всем приносить, будешь лететь над землей. Так говорит Юпитер. И мы выбираем одно из трех. Если человек говорит, я никому и ничему не верю, это значит, он находится в невежестве, будет пахать землю носом. Если человек говорит, я верю только тому, что богатый человек счастлив, остальные все несчастны, значит, будешь жить в напряжении. Если человек говорит, я верю в счастье, в то, что счастье приходит из того, что человек должен делать добро людям, тогда будешь жить в полете. Справедливость – это качество Юпитера. Честность тоже. Сострадательность – тоже качество Юпитера. Люди, которые обладают сильным Юпитером, они часто занимают высокое положение в обществе в связи с решением каких-то серьезных вопросов. Понимаете? Все, что связано с решением серьезной ответственностью, эти люди, все, кто приходит к власти так или иначе, они имеют сильный Юпитер. Потому что человек не может сказать ничего толкового, если у него не сильный Юпитер. А если у него Юпитер сильный, то его начинают уважать, и за это выбирают там человека голоса. Если Юпитер сильный, но находится в невежестве, тогда человек покупает себе власть с помощью различных махинаций и встает у власти, у руля из-за того, что он всех обхитрил. В этом случае он получает плохую судьбу. И в следующей жизни его ждут большие проблемы. Миролюбие – тоже качество Юпитера. И самое главное качество Юпитера – это вера, религиозность. То есть религиозные люди, они все имеют хороший Юпитер у себя. То есть если вы видите верующего человека, и этот человек по-настоящему, как верующего человека можно определить? Верующий человек или неверующий? Как можно определить? Правильно. Это одно из определений, верит человек в Бога или нет. Или в какую-то цель возвышенную, верит или нет. Это, но, понимаете, по-настоящему верующий человек, есть фанатики, то есть люди, человек, который верит в страсти. Человек в страсти верит всегда только тогда, в том случае, когда он противопоставляет одну веру другой. И в этом случае он ведет себя очень фанатично. У этих людей Юпитер в страсти у всех. Если Юпитер в благости, он силен, человек верующий. И как определить, что он верующий? Можно определить только одним способом. Он миролюбивый. Вот это слово миролюбие, запомните. Он хочет, желает всем только мира. Это означает, что Юпитер находится в благости. Человек не склонен выяснять ни с кем отношения. Он говорит, ну хорошо, ладно. Пускай эта религия будет самая лучшая, или это, какая разница? В этом нет никакого смысла, да? Он говорит, а ему спрашивают, а ты во что веришь? У него даже как бы, если спрашивают с желанием противостоять, он даже не отвечает. Он говорит, да я еще не научился верить. Я пытаюсь научиться верить. То есть смиренность проявляется таким образом. Человек действительно так считает. Понимаете? Он не залазит на стол и не говорит, я миссия, все за мной, вперед. Я вам открою вечные истины. То есть он так не говорит, потому что это глупость же, это признак страсти. И теперь, что делает пораженный Юпитер? Человек с пораженным Юпитером, допустим, Юпитер сильный, но поражается какой-то планетой. Человек входит в эйфорию. Допустим, вы знаете, во время войны тоже люди, допустим, посреди сражения, они начинали смеяться, хохотать. Это-то описано во многих источниках, даже в литературных произведениях. Это на самом деле так бывает. Человек начинает хохотать, смеяться, бежит по полю битвы, и его прибивают в этот момент. Это значит, что у него пораженный Юпитер. То есть человек находится в состоянии оптимизма, но этот оптимизм не приводит его к тому, чтобы правильно совершить правильный поступок. А этот оптимизм его приводит к безалаберности. Он просто не понимает, как ему жить. Он просто находится в таком... То есть это не тот оптимизм. Это признак глупости. То есть пораженный Юпитер – признак глупости. Человек говорит, а, все хорошо. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Сгорел твой дом, прекрасный маркиз. Та-та-та-та, сгорел твой сад и огород. А в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. Вот это Юпитер поражен у этого надзирателя, понимаете? Он за домом там следил. Маркиза уехала, он все сжег. И при этом не потерял оптимизма. Это не признак сильного Юпитера. Человек становится легкомысленным, экстравагантным. У него ложные надежды. Так как Юпитер сильный, значит, будет вера. Когда у человека ложные надежды и пустые мечты, это вера в невежестве. Человек мечтает просто. Это вера в невежестве. Такой человек, в конце концов, залазит в долги. Потом он начинает пускаться в долгие споры по поводу бесполезных вещей. Зачастую такие люди спорят совершенно о какой-то глупости. Они потом даже, когда они забыли, о чем они спорят, они даже не могут вспомнить, о чем они, в общем, собственно, спорили. Потому что это была глупость, она ни к чему не приводит. Азартные игры обуревают таких людей. Они хотят победить в азартной игре. В этом заключается их цель. Если человек с таким плохим Юпитером имеет сильный Юпитер, он сильный, но находится в невежестве. Человек способен всех победить в азартной игре. Такой человек. Конечно, у него там другие качества еще есть. Там без Марса не обходится, конечно. Но так или иначе. Итак, какие же занятия у таких людей? В основном связаны с религиями и правом. То есть, если человек занимается религией, религиозный человек, или занимается правовой деятельностью, это значит, что у него Юпитер очень сильный. Люди, которые занимаются религией, и люди, которые занимаются правом, они находятся в трех гунах. То есть Юпитер сильный, значит, человек этим хочет заниматься. Вопрос только, как он этим будет заниматься. Если человек занимается правовой деятельностью, и при этом он пытается подтасовывать факты, пытается сделать выгоду себе из этого, это значит, Юпитер в невежестве. Если у человека Юпитер страсти, то он к одним очень благосклонный и направляет все свои силы, чтобы им помочь этим людям, а к другим он относится совершенно наплевательски, потому что они его не заинтересовали никак. Если же человек Юпитер находится в благости, то такой человек, он склонен всем помочь и пытается сделать этого, что бы то ни стало. Он абсолютно не предвзят. Врачи связаны с... Это тоже связано с Юпитером. Попытка помочь людям. Лектора связаны с Юпитером. Министры, мудрецы, общественные деятели не административного, не руководящего характера, а характера попытки помочь людям. Вот мне кажется, Иисус Христос – это вот олицетворение как раз вот Юпитера. Он, его изображают в желтых одеждах. Он склонен к сострадательности, помочь людям, жертвует собой. Это как раз вот признак высшего разума, проявление высшего разума так себя вести. Опекуны тоже связаны, кто берет детей на воспитание, это ведь идет из сильного Юпитера. Иногда люди-актеры, кто играет роли, связанные с высшим смыслом жизни, у таких людей обычно очень сильный Юпитер. Ученые всегда имеют, философы, а также учителя часто имеют сильный Юпитер. Иногда учителя имеют сильный Марс. Им хочется кому-то что-то доказать. Из-за того, они хотят победить своих учеников. Они спорят с ними во время того, как преподают. И пытаются их всех присмирить. Они ходят с воростиной, стягают их. Пытаются воспитать в них смирение. А те учителя, у кого Юпитер сильный, а дети у таких людей, они сидят, открыв рот. Им совершенно не хочется баловаться. Они просто слушают, потому что они видят, что этот человек дает им знания. Они просто издеваются над ними, посадив их за парты. Итак, человек, который находится под влиянием Юпитера, смысл его жизни заключается в том, чтобы подчинить чувства, перестать находиться в состоянии полного бесконтроля. Потому что человек, который живет на поводу у чувств, он живет как робот. У него Венера встает в сильное положение, ему хочется гулять. Луна встает в сильное положение, ему хочется мечтать. Марс встает в сильное положение, хочется выяснять со всем отношения. Сатурн встает в сильное положение, хочется работать до упада. Солнце встает в сильное положение, хочется загорать. Где-нибудь расслабиться и ничего не делать. Это так действует чувство на человека. Чувства всегда хотят хорошим положением планеты наслаждаться. Но Юпитер, он что делает? Он все эти чувства, связанные со всеми планетами, он всем им дает знания, как надо правильно действовать. Юпитер воистину контролирует наш организм. Он воистину контролирует все функции. Человек, который хочет развить в себе способность избавиться от плохой привычки, который хочет развить в себе способность вылечиться, который хочет развить в себе способность изменить свою жизнь, чтобы жизнь была легче, счастливее, радостнее, спокойнее. Такой человек стремится к знанию. Он не стремится к тому, чтобы махинации какие-то совершать, понимаете? Это все Юпитер управляет чувствами. Например, три типа людей, которые я уже много об этом говорил, но это самая главная тема, потому что вы все равно до конца ее не поймете. Эта тема, насколько вы ее поймете, настолько вы обретете способность решить все свои проблемы. Первый вариант контроля чувств – это когда человек идет на поводу у чувства. Это значит, что он действует невежестве. Ну, например, захотелось покурить. Чтобы преодолеть желание курить, надо просто покурить. И все. Это первый вариант. Второй вариант – это механически сбороться с чувствами, сдерживая их проявление. Например, захотелось покурить, надоело курить, не буду курить. Все, бросил. Раз, взял, бросил, не буду курить. И начинает терпеть, надуваться, потом раз, лопнул. Взял, опять закурил. Этот человек действует в страсти. Он пытается противодействовать чувствам. Чувства пересилить нельзя. В Ведах написано, что чувства связаны с гунами материальной природы. Это значит, гуны материальной природы – самая большая сила, которая существует. Это значит, та же самая сила, которая заставляет человека курить, та же самая сила двигает этой планетой. Гуны заставляют двигаться планеты по своей оси. Та же самая сила, эта сила гравитации тоже исходит из этой силы, из гун. И все другие силы, которые только существуют в этом мире, они все связаны с силами гун материальной природы. И та же самая сила заставляет человека курить. И он думает, сейчас я пересилю ее. Никогда. Это желание курить копится до определенного момента. Если человек думает, вот если бы мне не создалась такая ситуация, если бы у меня в кармане сигарет не было, если бы ларек не повстречался на пути, если бы то, если бы все, если бы золотое руно не попалось там или еще что, я бы и не закурил. Он так думает. На самом деле это мысли совершенно инфантильного человека, потому что он не понимает, что даже если его посадить просто в тюрьму, запереть, он будет биться головой об стену потом. Пена у него изо рта пойдет от того, что он будет просто хотеть курить. Только одно чувство завладеет им. Потому что, когда человек сопротивляется этому чувству, оно потом копится. И точно так же человек голодает. С помощью голодания лечит, пытается похудеть. Это тоже Юпитер страсть. Он просто не ест. Потом кушать начинает хотеться все больше и больше. И, наконец, он начинает обжираться. И становится как поросенок. И потом говорит, да, голодание не помогает. Я 20 дней голодал, а сейчас как поросенок. Вот. Это все Юпитер страсти так действует. Человек же, у которого Юпитер в благости, он не пытается противостоять чувствам, не пытается противодействовать чувствам, или не пытается потакать чувствам, он просто знает, что так как действуют гуны, он просто что делает? Он хватается за другую веревку. Допустим, человек катается, в чем заключается его функция? А его функция заключается в том, чтобы обрести знание, как перепрыгнуть с одной качели на другую. Вот его качает гуна страсти. Гуна невежества, она не качает, она просто его роняет. Эти качели просто падают вниз. В этом случае ему надо ухватиться за те качели, которые стоят на месте и качаются, то есть войти в гуну страсти. Потом он входит в гуну страсти, у него то хорошо в жизни, то плохо. Он начинает качаться. И человек, который находится в страсти, когда качели идет в сторону хорошо, он ее там тормозит, пытается задержать на этом месте. А когда качели идет в сторону плохо, он сопротивляется, не дает. Ну это же невозможно, качели же они в две стороны качаются. И таким образом, когда так человек делает, он когда побольше, когда хорошо, побольше, раз, она выше поднялась, значит, потом будет еще хуже. Он думает, ух ты, не повезло. Потом пошло, пошло, пошло, пошло лучше опять. Побольше лучше. Опять. Опять, ой-ой-ой, что такое? Потом опять сильно не повезло. Потом еще побольше, побольше. И так он раскачивает эти качели просто до изнеможения, уже под облака влетает, понимаете? И он говорит, да что толку жить просто? Жить надо с ветерком. Вот такая его философия. Потом, когда ему с ветерком надоедает, потому что там уже начинает головой за веточки, иногда за дерево зацепляется, просто качели сходит со своей оси и по голове деревом как даст. Нет, что-то не то. И тогда он настоящий человек, обладающий знанием, он что делает? Он не сопротивляется качелям, а он пытается с одной качели перепрыгнуть на другую. И он тогда понимает, что единственный способ перепрыгнуть с качели страсти на качели в благости, которая поднимает вверх человек. Качели в благости поднимает. А это уже не качели, просто она поднимает его и все. Это означает, что надо перестать качаться. Надо перестать качаться и полезть по веревочке вверх. Вот. Там никто не обрезает, как ну погоди. Потому что надо выбрать правильно цель. Если выбрали цель неправильно, то там тебя обстригут. Полетишь вниз опять потом. Смысл заключается в том, что тот человек, который находится в благости, он ничего не делает, он не сопротивляется курению. Он просто, что он делает? Он просто изучает, как действуют чувства. Он понимает, что чувства пересилить невозможно, надо просто переключить. Желание курить возникает просто от чрезмерного напряжения в деятельности. Когда человек напряжен в деятельности, он не знает, что ему как ему расслабиться, он сильно напряжен. Он покурил, расслабляется, все. Больше он не знает, как ему расслабиться. И такому человеку говорится, хочешь бросить курить, просто научись работать с любовью, и все. И сразу курить расхочется. Все. Он говорит, да нет, жизнь это тяжелая штука, так просто не бросишь, надо пахать. Упахаться надо, надо сильно напрячься, чтобы бросить курить. Причем тут с любовью работать? Это все несерьезно. То есть его разум находится в страсти. Он говорит, для того, чтобы добиться результата, надо пахать. Другой человек говорит, нет, просто надо изменить качество мысли. Надо научиться мыслить в благости. Надо научиться с любовью относиться ко всем людям, с любовью относиться к работе. Понимаете? Таким образом можно избавиться от всех проблем, и таким образом можно полностью контролировать все свои чувства. Как ты их можешь контролировать? Не напрягать, не пытаться потакать своим чувствам. Вот. Допустим, кушать мне хочется. Вот вы все поняли, все прослушали, слушали прошлый семинар. Я задаю вам вопрос. Поняли вы сегодняшнюю лекцию или нет? Тестирование. Допустим, мне хочется кушать. Как мне научиться управлять этим процессом? Вот я хочу кушать не сильно много. Я хочу кушать нормально, чтобы не потолстеть. Я хочу, чтобы обжорство на меня сильно не действовало. Ваши варианты. Как я должен это сделать? Правильно, вы все усвоили. Есть вовремя и то, что нужно. Все. Потому что даже вот ты в 12 часов, когда поел, очень сильно объелся даже, ничего страшного нет. Да, ничего страшного нет. Можно объедаться в 12 часов. Пожалуйста. Вы хотите объедаться? объедайтесь. Но вовремя. В 12 часов, пожалуйста, объедайтесь. Да, пожалуйста, каждый день можете объедаться. Никаких проблем со здоровьем не будет. Точно, 100%. После 12 можно есть, но лучше есть очень мало, в основном овощи, и после 6 только горячее молоко и все. Можно проверить себя, можно проверить. Если ты хочешь есть после 12, но не овощи, а хлеб, это значит, ты находишься в состоянии страсти. Но когда ты это сделаешь, ты переходишь в состояние в невежество. Человек, который в хлеб переваривается ночью, он находится в невежестве. Если ты хочешь чего-то сладенького вечером, это значит, что ты находишься в состоянии невежества уже. И если ты это сделаешь, ты просто заболеешь. Если же человек пьет на ночь молоко, это значит, что он находится в благости. С медом нормально, это в благости. Но если там один мед плавает, а молока чуть-чуть, это значит невежестве. Видите, вот знание, оно дает понимание вещей. Вроде бы все ясно, да? Но мы все время останавливаемся на этом вопросе, прокручиваем его все больше и больше. Точно так же, как это сравнивается с тем, как человек, допустим, у него экзамен на носу, да? Момент смерти тоже экзамен. Вот человек, святой человек, чем он занимается? Он всю жизнь думает только об одном, о моменте смерти, о своем экзамене. Он думает, как я поведу себя в момент смерти? Он постоянно анализирует этот вопрос. Если я буду думать о Боге, я попаду в духовный мир. Если я буду думать о своих деньгах, то я рожусь на этой земле. Если я буду думать о чем-то невежественном, я отправлюсь на низшие планеты. Поэтому человек должен всегда использовать свой Юпитер по назначению. Значит, что касается родственников, то люди, которые имеют сильный Юпитер, они получают счастье от детей, которые находятся в благости, и получают счастье от своего мужа, который находится в благости. Если нет счастья от мужа, значит уже Юпитер не благость. Бывает так, что человек получает счастье, но не от своего мужа, а от деятельности благости, то есть он верующий человек. Тогда в этом случае тоже Юпитер благость, просто Венера подвела. Просто имеется в виду, муж – это наставник. Согласно ведической культуре, считается, что женщине незачем выходить замуж за человека, который не способен наставить ее в жизни, не способен ее ничему в жизни научить. Она должна искать себе такого, который способен ее повести за собой в жизни, именно в плане смысла жизни. Если же она выходит замуж за человека просто, который способен деньги зарабатывать, она себя подвергает неуклонному влиянию страсти. Если она выходит замуж за человека, который может всех обмануть, она таким образом пишет себе приговор в невежестве. Если же женщина выходит замуж за человека, который стремится к познанию, он склонен жертвовать собой ради других людей, тогда она подписывает себе приговор благости, быть счастливой. Таким образом. Вы не расстраивайтесь в следующей жизни, если сейчас все поймете, выберете себе правильно. Что вы расстраиваетесь? Никогда не поздно. Никогда не поздно получить знания. Вас это не устраивает, да? Поэтому это и говорится о том, что вы находитесь в страсти. Человек, который находится в страсти, он думает, что будет только в этой жизни, не наплевать на следующую. Человек, который находится в благости, он думает, ну в этой пострадаю, зато потом обрету счастье. Человек, который находится в невежестве, он думает о том, да наплевать мне на эту жизнь и на следующую. Я просто сейчас хочу быть счастливым, и все. И сделаю это во что бы то ни стало. Вот таким образом. Итак, давайте усвоим материал, самое главное из всего сказанного. Если вы живете в сильном напряжении и чувствуете, что вам жить тяжело, вы идете по своей судьбе с огромным трудом и испытываете постоянные проблемы. Если вы чувствуете, что одно несчастье, одна проблема сменяет другую, значит, вы находитесь в страсти, и Юпитер ваш находится в страсти. Значит, у вас нет осмысленности о том, что надо делать в этой жизни. Значит, вы недостаточно серьезно планировали и посвящали самоосознанию в своей жизни недостаточно много времени. Если вы испытываете состояние счастья, если у вас, в принципе, ваша жизнь, она нацелена на то, чтобы кому-то помочь, у вас есть цель в жизни и какой-то смысл. Если вы чувствуете, что жить с каждым годом становится все легче, что вы преодолеваете трудности в своей жизни, основные трудности позади, вы чувствуете, что становится счастье все больше и больше в вашей жизни, это значит, что у вас Юпитер в благости. Если же вы чувствуете, что с каждым годом жизнь становится все противнее и противнее, что делать ничего не хочется, возникает ненависть в сердце и разочарование во всем и во всех, и это разочарование вызывает ненависть ко всему, это значит, что Юпитер находится в невежестве. Во всех трех случаях человек должен действовать только в одном направлении. Он должен пытаться развивать, культивировать в себе знания. И культивировать в себе знания можно только одним способом. Ну, что значит культивировать знания? Ну, вот хочу я слушать. Пришел на лекцию, хлоп-хлоп глазами, ну, не получается слушать. Неинтересно. Культивировать все знания можно только одним способом. Человек должен понять. Если он что-то хочет сделать, он должен, прежде чем сделать, сесть и подумать о нескольких вещах. Первая вещь. Надо перед каждым делом, чтобы культивировать себе знания, чтобы культивировать себе Юпитер. Первая вещь. Зачем я хочу это сделать? Первый вариант. Мне просто хочется это иметь. Просто хочется это иметь. Это в страсти. Юпитер в страсти находится в этот момент. И в этот случай человек должен, прежде чем делать, он должен подумать, а надо ли ему это иметь или не надо. Он должен вспомнить все, что его в жизни связано с этим, и попытаться противостоять. Если человек хочет что-то сделать, он сел и подумал, я на самом деле хочу это сделать просто в ущерб другим, получить какое-то наслаждение для себя. Это значит, что Юпитер в это время находится в невежестве. И в невежестве человек должен просто подумать о том, что получается из того, что он это сделает, что будет в будущем с ним. Думая о будущем, человек нейтрализует настоящее, понимаете? Настраиваясь сильно на будущее, человек нейтрализует настоящее. И третий вариант, если он что-то хочет сделать, и он видит, что это принесет ему в жизни счастье, да не имущее, а привнесет счастье окружающим, другим людям. Это значит, что Юпитер находится в благости. Первое. То есть человек должен сесть и подумать, зачем я это должен делать. Второе. В каком настроении я хочу это делать? Первое. Если я нахожусь в тоскливом настроении и хочу это делать, значит невежество. Если я нахожусь в состоянии, если мое настроение это страсть, я хочу, мне быстрее хочется это делать, быстрее все. Это значит страсти. Третье, если я хочу это делать в состоянии счастья и любви, значит Юпитер в благости. Первое, зачем? Второе, в каком настроении? И третье, как? Как я буду это делать? Если человек думает, как? Вывернемся? Это значит в невежестве. Если человек думает, нет, вывернемся, это в страсти. Если человек думает, а какая разница как? Как получится? Значит, Юпитер в невежестве. Юпитер в страсти, вывернемся. Юпитер в благости. Надо понять, как делать. Надо посоветоваться. Первое, что значит понять? Надо посоветоваться с хорошими людьми, которые уже это делали. Раз. Второе. Надо изучить в той литературе, которая описывает это, как это делать. Два. Третье. Вспомнить свой прошлый опыт. И только после этого начать делать. Если человек так делает, то есть сразу он много дел не будет делать, но он будет делать в своей жизни самое главное. И таким образом он не будет распыляться. Понимаете? И приобретет счастье таким образом. Ведь много всего делать не надо. Катванга, он только одно дело сделал. Он просто сел и сосредоточился на Боге. В результате он отправился в духовный мир. Больше он ничего не делал. У него только одно действие было, понимаете? Человек, который думает, что чем больше он делает, тем лучше ему жить, на самом деле это глупость. Не надо распыляться. Надо понять, что надо делать. Теперь, пожалуйста, вопросы. Есть вопросы или нет? Очень хороший вопрос. Это означает, что сейчас у нас наш разум находится в состоянии невежества, если я стремлюсь к чему-то плохому. Человек, который в этом состоянии предается чувствам, он не сможет никак противодействовать тому, что он делает. Но если в это время он сможет остановить мгновение и подумать, что произойдет со мной в будущем. Когда он это сделает, сама эта мысль означает связь с Юпитером. Когда он связался с Юпитером, в этот момент у него чувства успокаиваются. Сразу его обдает холодным потом и думает, фух, слава Богу, повезло. Например, наркоман. У него возникла сильная потребность внутренняя. Это сравнивается с лавиной. У него появилось желание уколоть себя наркотиком. Это сравнивается с тем, как лавина стекает с гор. Невозможно остановить. Но Юпитер может остановить. Такой человек не должен думать о том, дотянусь я до наркотика или не дотянусь, убегу я от него или не убегу. Хоть за 3 километра убеги, потом даже не заметишь, как прибежишь назад и все равно уколешься. Убежать невозможно. Если человек в это время просто стал даже рядом с этим наркотиком и просто подумал о том, что его ждет, он поймет сначала, что он даже не понимает, что его ждет. Будущем. В основном люди не понимают. И он думает, дай-ка я изучу, что меня ждет в будущем. Он начинает советоваться с умными людьми, раз, изучать литературу об этом, два, и слушать свое сердце, три. И что произойдет после этого? Он нейтрализует настоящее. Так? Он думает, Господи, да зачем мне это нужно? И все, с этого момента у него пропадает желание. Все, даже его ломает. Его ломает, он думает, ну нормально. Подумаешь, ломает. Но у него нет проблем. Он говорит, да я лучше удавлюсь, чем сейчас, чем так дальше жить. Лучше пускай я умру от этих мук, чем я буду дальше так жить. Он так думает, потому что у него есть знания. Понимаете? Так действует Юпитер. Нет других вариантов самоконтроля. Не существует. Всем этим людям, которые кодируют, которые, я тебя кодирую, ты не будешь пить, все, иди. Это всем этим людям вы скажите эту фразу, что без самоосознания невозможно помочь человеку. Невозможно, потому что так устроено наше тело. Понимаете? В ведах это сравнивается с тем, что один раз рука захотела, она говорит, почему мы все время все работаем для этого несчастного желудка? Почему мы наслаждаем этот язык? Руки собрались с ногами, вот, и начали обсуждать этот вопрос. Глаза пришли, уши, все. Говорит, мы целый день занимаемся тем, что мы кормим этот язык и желудок. Почему мы должны этим заниматься? Он только наслаждается один, а мы пашем. Почему мы должны пахать на него? И они говорят, все, пахать на желудок не будем. И потом руки и ноги начали пытаться кушать сами. Без желудка. Они мазали себя в пище, вкусную пищу готовили сами, потом мазали себя в уши, пихали в глаза. Но ничего не получалось. И потом раз, и организм начал слабеть. И они тогда решили, лучше уж мы будем делать так, как положено. Так вот, господа, разум контролирует чувства. Только разум. Больше не существует никаких вариантов. Так же, как через рот мы кладем себе пищу в желудок и наполняем все тело силой. Других вариантов нет. Некоторые, правда, через задний проход пытаются кормить, учатся. Могу вам даже сказать, как, что из этого получится. Действительно, пища попадает сразу в кровь, и от этого становится легче усваивается все. Но знайте, что все любые предметы, которые контактируют с задним проходом у человека, они вводят его организм в невежество сразу. Человек, если он получает лекарство через задний проход, его сознание входит в невежество. Этот метод лечения находится в невежестве. Лекарство должно входить через рот. Но если человек умирает, то такие методы тоже неплохие. Если человек находится в очень опасном положении, он не может проглотить через рот, можно через задний проход ему ввести лекарство или через вену. Не имеет значения, главное, чтобы спасти. Понимаете, жизнь? Вот. Но если человек не умирает, то ему лучше лечиться через рот. Или просто, если он лечит тонкое тело, то надо лечить через солнце, через зоны солнца на руках, ногах. То есть надо контактировать с тем местом, которое предназначено для этого. Понимаете, в этом заключается знание. В этом заключается знание. Поэтому надо воспитывать в себе разум для того, чтобы быть счастливым. Давайте дальше, какие вопросы есть у вас? Все продукты в благости. Все продукты, которые находятся в благости, имея сладкий вкус, имея приятный сладковатый аромат, все эти продукты находятся в связи с Юпитером. Но особенно связаны с Юпитером продукты, которые поднимают энергию вверх. Это финик, золотой корень, шафран, специя шафран, молоко. Молоко непосредственно связано с Юпитером. Молоко усиливает силу разума. Это самый юпитерианский продукт, который только существует. Молоко коровье. Не козье молоко, не верблюжье, а именно коровье молоко связано с разумом. Понимаете? Настраивает напрямую человека на Юпитер. Поэтому, когда человек на ночь пьет коровье молоко, подогретое, то у него связь с Юпитером тут же восстанавливается. Тут же восстанавливает связь с Юпитером. Видите, как просто раскультивировать себе Юпитер, чтобы избавиться от всех недостатков, чтобы обрести счастье в жизни. Достаточно на ночь горячее молоко пить и все. Ведь это же смешно, как просто. Кто из вас в это поверил сейчас? Поднимите руку. Половина человек. Вот. Просто вы должны понять, что существует знание, и от него никуда не денешься. Например, коровий навоз воняет предметом, воняет словом на букву «Г». Но это самое охлаждающее средство. Если вы в самое жаркое лето вдруг увидите человека, который попал, так у меня было в жизни, когда я увидел одного человека, он упал без сознания от солнечного удара, и рядом с ним лежала лепешка, я не думал о том, чтобы вызывать скорую помощь, я думал о том, это коровья лепешка или чья-то другая. Когда я убедился, что это лепешка коровья, я просто взял его, обмазал этим предметом. Он очнулся тут же и был очень благодарен. Он не чувствовал при этом запаха на букву «Г». Он чувствовал свежесть и прохладу в своем теле. В этом заключается знание, а не в том, чтобы думать, пахнет это на букву «Г» или еще как-то. Понимаете? То же самое с молоком. Очень трудно поверить, но так это на самом деле это так. Какие вопросы? Все уже, да? Да, да, это так. Хороший вопрос. Есть, помните, мы говорили, есть четыре сословия. Марс связан с теми, кто склонен управлять. Эти люди, их центр силы находится на уровне сердца, вот здесь. Люди, склонные управлять, они имеют, они руководители. Руководители, руками водят. Их центр силы находится на уровне рук. Понимаете? Понимаете, слова не зря возникают тоже. Вот, эти люди, они склонны управлять. Люди же, у которых силен Юпитер, они склонны понять, постигать истину. И они встают во главу общества, как ученые и священники, как люди, которые не склонны руководить, зная, что в каждом месте будет существовать та атмосфера, которая положена этому месту, и в целом ничего изменить нельзя. Но каждому человеку в отдельности помочь можно. Те, кто склонны руководить, они думают, я сильнее всего, и он пытается навести порядок. Но человек знает, он видит, по планетам сейчас невозможно улучшить положение в целом людей. Так действуют планеты. Но

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Итак, болезни, связанные с Юпитером. Прежде всего, надо понять, что это болезни, эти болезни, Юпитер вызывает болезни, связанные с иммунной системой. Это первый момент. Второй момент. Все болезни деградации сознания – это тоже болезни, связанные с Юпитером. Что касается иммунной системы, то понять, как возникают такие болезни, очень просто. Если понять, что так действует карма, противодействие против противопоставления себя окружающим людям, окружающим тебя живым существам. Когда человек противопоставляет себя обществу, то он встает в позицию обороны. То есть он, допустим, как проверить очень просто, встает человек в позицию обороны или он встает в позицию принятия личности? Проверить очень просто. Если человек заранее не доверяет, то он живет в позиции обороны. То есть он склонен к невежеству, такой человек. Если человек заранее доверяет, то он склонен к благости. В основном все люди склонны к невежеству, потому что такова среда. Среда сама влияет, заставляет так делать. Теперь, как определить по человеку? Если вы кому-то что-то говорите, и человек поддакивает, но не слушает вас, это значит, что он вам не доверяет. Других вариантов нет. Человек поддакивает, говорит, кивает головой. Я уж не говорю о том, что он вообще даже не поддакивает, а просто как бы делает вид, что слушает. Как определить, слушает вас человек или не слушает? Кто знает? Даже ничего задавать не надо. Как определить? Надо смотреть себе в сердце. Когда вы говорите с кем-то, надо подумать, вам приятно рассказывать человеку или неприятно? Если неприятно, значит, он вас не слушает. Очень просто. Это такой первый способ определения. Второй момент очень важный. Если вы видите, что вам приятно говорить, но человек при этом не реагирует на вас, то есть вы как бы, разговаривая с ним, он может быть просто очень смиренным. Когда человек смиренен, то всегда приятно с ним говорить. У бизнесменов даже существует такой стиль, когда они специально, чтобы предрасположить себе человека, они мысленно входят в состояние смирения, и они настроены выслушать человека до конца, но при этом они его не слушают. Они занимаются своими делами, но они поддакивают, говорят, продолжайте, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте. Прежде всего надо понять, что слушать можно не всех. Прежде всего надо понять такую вещь, что если вы будете слушать человека, который будет говорить вам вещи, не приносящие вам счастья, вы будете сильно оскверняться от этого. Поэтому слушать или не слушать – это вопрос очень серьезный. Когда надо слушать, когда не надо. Поэтому вы можете, если вы видите, что человек не дает вам никакой пользы своими словами, то в этом случае надо войти в состояние смирения. Если он вас не спрашивает, интересно вам это или нет, если он вас спрашивает, интересно вам то, о чем я говорю, вы должны ответить, что раньше было больше интересно, но сейчас я интересуюсь другими вещами. Ну, не совсем обижать просто. Вот если же он не спрашивает, надо поддакивать и находиться в смиренном состоянии, дать человеку высказаться. Если вы занимаете равные позиции, если вы занимаете преимущественное положение, и он склонен вас слушать, то можно его прервать даже и сказать, что это не тема для беседы. Так можно сделать, это будет честно. Нельзя игнорировать человека. Можно попытаться с ним говорить о том, что действительно имеет значение. Попытаться перевести разговор. Я знаю людей, которые способны в любых ситуациях общаться. Например, такой случай. Один священник, ему сказали, вы знаете, что ваше движение сейчас, распространяясь по всему миру, на него не везде однозначно реагируют. Он улыбнулся, обрадовался и сказал: спасибо вам за хорошую вещь о том, что наше движение так как успешно распространяется по всему миру. И тот был просто обескуражен, он хотел как бы подцепить человека. То есть смысл заключается в том, что не всегда мы должны поддакивать тому, кто говорит с нами. Понимаете? Но это не значит, что надо плохо настраиваться по отношению к человеку. Сама речь, она не всегда нужна. Она иногда бывает очень глупой и оскверняет, сильно оскверняет. Есть два варианта. Одни люди очень доверчивы и слушают всех подряд и делают из этого выводы. Это очень плохо. Это очень плохо. Второй вариант заключается в том, что человек слушать надо всех. Надо всегда начинать слушать. Но когда вы сделали уже вывод, надо входить в смиренное состояние. Если человек говорит серьезные вещи, надо продолжать слушать. Если они не нравятся вам, это еще ничего не значит. Надо понять, что есть такая точка зрения, надо ее понять. Но если человек говорит просто, как это у Маяковского, поговорим о дряни. То есть если он говорит о дряни, значит надо сразу закончить об этот разговор у себя внутри. Понимаете? Но при этом попытаться просто желать счастья этому человеку, сохранить хорошие отношения. Это просто как бы не потому, чтобы там хорошеньким казаться, а так надо делать всегда. Потому что мы не имеем права плохо думать о человеке, как бы он ни говорил. Понимаете? Поэтому слушание связано напрямую с Юпитером. Если человек не способен слушать, это значит, что у него Юпитер находится в плохом положении. Способность слушать, когда надо слушать, и способность находиться в смиренном состоянии, когда не надо слушать, говорит о сильном разуме. Если человек, когда не надо слушать, дергается, а когда надо слушать, не слушает, это значит, Юпитер в плохом положении. А у вас у всех Юпитер в хорошем положении. 100%. Остались самые слушающие. Значит, итак, иммунитет. Если человек не склонен слушать, значит, он, скорее всего, будет страдать болезнями, связанными с иммунитетом. И это происходит сейчас в основном у всех в обществе. Все болеют простудными заболеваниями. Это болезни, связанные с иммунитетом. То есть, другими словами, это болезни, связанные с способностью слушать. Если человек не противопоставляет себя другому человеку, в этом случае он не получит поражение Юпитера. То есть Юпитер с ним будет контактировать хорошо. Просто уважать людей и все. Уважение к любому человеку, независимо от того, если мы считаем себя лучше этого человека, то почему судьба свела меня с ним? Если я лучше, то я тогда должен жить где-то там, наверху? Да? Но я не живу где-то там, наверху. Я здесь живу, и ко мне подходит этот человек. Это означает, что я не лучше. По карме мне положено с ним общаться. Это значит, что я должен быть смиренным по отношению к нему, как минимум. Поэтому, кто бы ни подошел, кто бы что ни стал говорить, надо уважать. Если не хочешь иметь проблемы с Юпитером и с иммунитетом. Вопрос с иммунитетом ясен, да? Теперь слушание – основа иммунитета. Доверительное отношение к людям. Когда человек склонен доверять людям, склонен им, а способность доверять идет только из желания делать что-то для людей. Позиция служения. Есть позиция принимать служение, есть позиция служить. Если человек склонен служить, значит он склонен слушать. Если человек склонен принимать служение, значит он не склонен слушать. Понимаете? Не понимаете? Объясняю. Если человек хочет служить другим людям, это значит, что он вышел из состояния эгоизма. Если человек вышел из состояния эгоизма, он настроен на принятие других людей. Если человек находится в состоянии эгоизма, он склонен принимать себя. Если человек склонен принимать себя, он не склонен принимать других людей. Здесь не бывает двойственности, понимаете? То есть или себя принимаем, или других принимаем, одно из двух. Если человек принимает других людей, он способен также понять и свою позицию. Потому что у него действует истинное эго. То есть он понимает, что он живет среди других людей, он должен думать о них. Если человек принимает только себя, то он и живет для себя, пытается, чтобы ему служили все. В этом случае, когда кто-то что-то ему говорит, он не способен слушать. Потому что он знает внутри, сверхдуша ему говорит, так как ты от них все тянешь, они будут недовольны. Это значит, ничего хорошего эти люди тебе не скажут. Заранее можешь быть уверен. Поэтому человек, который живет для себя, он сопротивляется заранее любому человеку, потому что всегда он сталкивается только с тем, что его пытаются обмануть. Так как он по гунам, по судьбе положено ему контактировать с такими людьми, то кто бы ни подошел к нему, чаще всего эти люди что-то от него хотят. Потому что он сам такой. Так? Он находится в этом состоянии, и с ним общаются такие люди. Поэтому заранее слушать уже не хочется. Все. Понимаете? Возникает такая связь. Когда человек живет для других людей, то он входит в среду людей, которые тоже живут для других людей. И ему естественным образом хочется слушать. А если попадается человек, который хочет для себя что-то, то он просто из приличия тоже слушает его, потому что у него эта сила слушания очень большая. Он способен пожертвовать этому человеку свое внимание. Понимаете? Но при этом он не принимает, если человек оскверняющую информацию дает, он не принимает эту информацию в сердце. Он просто из уважения находится рядом с этим человеком. Теперь больше понятно? Это вопрос поддержания силы разума. Если человек слушает других людей, он поддерживает антенну у себя внутри, нацеленную на разум, на силу разума. В этом случае у него будет максимально работать иммунные функции. Иммунитет, защита организма означает гармония с окружающей средой, а не означает убивать. Защита организма означает не убивать, а находиться в гармонии. Если человек не имеет на гармонии, то он, значит, не сможет быть защищенным. Потому что, когда человек теряет контакт с окружающей средой, у него тают силы. Он не способен поддержать свой организм. Это первый момент контакта с Юпитером. который разрушает болезни Юпитера. Болезни, связанные с Юпитером, это все болезни, связанные с развратом. Сифилис, СПИД. Там, все эти болезни, они чаще всего уже ложатся на почву отсутствия иммунитета. Вы знаете, то есть протекают вяло, лечить очень трудно. То же самое болезнь, например, туберкулез, возникает в результате отчаяния. Отчаяние возникает в результате нехватки знания, отсутствия знания. Человек не знает, что мы живем вечно, поэтому он входит в отчаяние из-за этого отсутствия этого знания. В результате этого, из-за отчаяния, легкие входят в очень слабое функционирование. И то есть Юпитер влияет на то, что Юпитер, не давая знания, вводит человека в состояние туберкулеза. То же самое коллагенозы, то есть болезни, допустим, красная волчанка, это туберкулезной природы коллагеноз. Или, допустим, склеродермия, знаете болезнь такую, когда рубцами покрывается все тело. Эта болезнь, она связана с тем, что человек, он находится в состоянии очень сильного внутреннего напряжения. Он так сильно напрягает свои органы, что у него вместо них появляются рубцы. То есть ум находится в состоянии сильного тонуса. Это происходит в результате того, что он вошел в слои максимальной силы страсти своим умом. Понимаете? Это происходит в результате того, что Юпитер находится в слабом положении. Мы сейчас с вами разбираем только один момент, связанный с позицией по отношению к людям. Эта позиция дает в конце хорошее понимание, что такое Юпитер, когда мы разбираем эту позицию. Следующий момент, второй, очень важный, это чистота сознания, чистота. Вот я уверен, вы не знаете эту тему совсем. Например, скажите мне самое главное, что нужно человеку сделать для того, чтобы очистить свое сознание. Первый шаг. Как человек должен, что человек должен начать делать, чтобы у него сознание очищалось? Пить молоко. Это уже все, что вы говорите, это уже результат того, что он уже начал что-то делать. Запомните, самое главное, человек обретает чистоту сознания, когда он осознает, что ему надо кушать. Потому что сознание начинается с еды. Я сейчас объясню, как это происходит. Самая большая сила, оскверняющая человека, это еда. И самая большая очищающая сила – это тоже еда. Все люди, которые это серьезно понимают, они строят свое развитие своего сознания на пище. Есть сила, которая дает знание. Это способность служить людям. Но есть сила, которая затмевает разум человека или, наоборот, очищает его. Очищение означает чистота сознания. Если человек способен понять, что осквернение в основном идет через тот орган чувств, от которого мы совсем не защищены. Мы совсем не защищены от своего языка. У нас нет защиты. Например, если человеку нравится что-то, он будет это есть. Несмотря на то, что это есть нельзя. Понимаете? То есть очень большая сила влечет его. И когда пища попадает внутрь, она действует независимо от нашей воли. Мы не можем нейтрализовать ее ход, ее реакции. То есть это абсолютно не нейтрализуется. Невозможно нейтрализовать. Понимаете? Что упало, то пропало. Все. Упало там внутрь. Все. Только назад вывести. И то никак, все равно даже это не поможет. Что проглотил, все, это как бы твое стало. После тебя, когда ты вывел, уже есть никто не должен. Это считается оскверненной пищей. Ты получил биологическую силу от этой пищи. Какой биологической силой ты был настроен, то и получил. Знайте, что настоящее очищение начинается тогда, когда человек перестал есть пищу, связанную с убийством животных. Это основа контакта с чистыми силами разума. Чистая энергия разума начинает попадать человеку внутрь, когда он перестает есть мясо, рыбу, яйца. Других вариантов нет, к сожалению. Но просто так, бросив есть эти вещи, человек не достигает успеха, потому что вкус остается. Вкус. Вкус можно изменить только с помощью знания. Когда человек стремится к знанию, он меняет свой вкус, и у него происходит все естественным образом. Поэтому самое главное, что человек должен сделать, он должен понять, что надо изучить, как правильно питаться. Это очень важно. Важность этого вы не сможете понять. Не сможете понять сами. Вы даже можете считать, что вы понимаете, даже те, кто правильно питается. Но в этом случае пользоваться можно только одной вещью. Надо пытаться принять силу людей, которые уже знают. В этом заключается процесс очищения. Здесь, например, в том плане, что чтобы жить для других, здесь важен личный опыт, важен контакт с людьми. Но в плане очищения, очищение означает сила извне. Понимаете? Очищение это никогда не означает сила изнутри. Очищает только сила извне. Поэтому личный опыт здесь совершенно не имеет никакого значения. Имеет значение способность слушать тех, кто знает. Понимаете? Точно так же, как вы очищаетесь водой, есть разные способы очищения. Очищение водой означает, что извне попадает вода. Если вы желаете всем счастья, это означает, что на вас идет сила счастья. Когда вы искренне хотите всем счастья, то вы получаете эту силу для того, чтобы желать всем счастья. То, чего, что мы хотим? Мы хотим желать всем счастья. Когда человек хочет желать счастья, ровно столько, сколько он хочет желать всем счастья, он получит эту силу внутрь себя. Но как только он перестает хотеть желать всем счастья, он начинает сосредотачиваться на этой силе, он ее теряет. Поэтому человек может море счастья, океан счастья получить, даже который ему по карме не положен. Если он хочет океан счастья отдать людям, то Бог ему дает океан счастья внутреннего. Тут же сразу прям. И человек ощущает это, но при этом не привязывается к этому. Очищение всегда идет извне. Очищение огнем – это желать всем счастья. Очищение водой – это стоять под душем. Особый вид очищения – это очищение кармы. Очищение кармы или очищение судьбы начинается с питания. Изменить свою судьбу можно только питаясь правильно. Потому что, когда мы кушаем, это означает, что кто-то теряет жизнь. Есть такой закон в материальных мирах, что человек поедает другого. То есть живое существо всегда кого-то поедает. Мы поедаем кого-то. Понимаете? Да? Растения тоже живые, мы их поедаем, забирая у них жизнь. Понимаете? Да? В ведической философии не стоит вопрос, будем мы питаться, не забирая жизнь, или не будем. Стоит вопрос по-другому. У кого можно забирать жизнь человеку? Кому Бог дал возможность забирать жизнь? У кого? А у кого не дал для человека? И этот вопрос называется вопросом очищения сознания. Очищение кармы. Очищение кармы – это значит жить по-человечески. Если человек живет по-человечески, он остается человеком. Если он живет не по-человечески, он постепенно становится животным. Ясно? Для животных Бог дал в пищу есть в соответствии с их уровнем. Но человеку Бог в пищу дал есть растения и молочные. Все, молоко и растения, больше ничего. Животного в пищу Бог не дал человеку. Это связано с тем, что животные, они, мы не вытягиваем этого, понимаете? Допустим, какому-нибудь великому мудрецу нет проблем съесть корову, допустим, нет проблем. Он сможет нейтрализовать эту карму плохую, но он этого делать не будет, 100%. Он знает, чем это грозит. Почему он сможет нейтрализовать? Потому что у него хватает благочестивых поступков, чтобы корова родилась человеком после того, как он ее съест. Вот у нас, допустим, хватает силы, когда мы кушаем растения. Мы всегда растения, которые мы поедаем, в следующей жизни они уже прогрессируют. Они получают новое, более прогрессивное рождение. Всегда. Это закон. У человека, если человек рожден в человеческом теле, это значит, что он уже способен это сделать. Все. Понятно, да? Но, если мы едим животное, у нас не хватает силы. Не хватает силы. Остаться на прежней позиции. То есть животное, это если мы его убиваем и едим, оно прогрессирует, несомненно. Все, кого убивают и съедают, они все прогрессируют. Если вас сейчас кто-нибудь зарежет и съест, то вы попадаете на райские планеты. Даже если волк съест. Кто? Да. Вы отстрадали как бы свое, и нет проблем, будете теперь это. А? Не съедай. Вы поймите, что как бы то, что нас убивает, это положено по судьбе. Это положено по судьбе. Но когда происходит убийство, человек очищается. Несомненно, всегда очищается. Если человек убивает, он всегда очищается. Он очищается от очень тяжелой кармы. Всегда. Понимаете? Всегда. Это закон. Кто бы не съел, кто бы не убил. Да. Самоубийство это очень... А? Как вы говорите? Как кто не верит во что? Давайте. Почему? Почему? Ну хорошо, нет проблем. Просто это написано в Ведах, то есть это не моя точка зрения. Если... Что касается животного мира, там другие законы. Но всегда, когда кого-то поедает, он всегда прогрессирует от этого, несомненно. Нет, оно не знает. Знает только человек. Когда человек умирает, он знает, что его съели, или он умер своей смертью, он это знает. Только человек. Животное не знает, но догадывается. Оно сильно страдает от этого, когда его убивают. И за эти страдания мы должны отвечать. А что значит отвечать? Это значит дать свою карму положительную. Тот, кто убивает и ест мясо животного, он отдает свою карму. Вопрос, хватает у нас кармы на животное или... Мы всегда, когда человек поедает что-то, он отдает свою карму. Мы всем должны. Когда мы поедаем растения, мы отдаем свою карму. Приобретаем при этом силы этого растения для того, чтобы сделать что-то полезное в жизни. Когда мы делаем полезное, мы нейтрализуем то, что мы съели. Понимаете? Таким образом идет прогресс. Когда человек поедает то, что он не сможет нейтрализовать, идет деградация. Вот и все. Здесь нет, это чисто механический закон. Здесь нет никакой философии. Просто чисто больше-меньше, понимаете? Способен переварить или не способен. Животные, они уже близко к человеку находятся, понимаете? У них карма такая, что они должны прогрессировать дальше. Они должны уже все, то есть не просто так животными не рождаются, уже должны были приближаться к более разумным формам жизни. Они приближаются. Есть как бы деградирующие ветви эволюции, есть прогрессирующие ветви. Есть животные, которые находятся в очень сильном невежестве, это деградирующие ветви. Есть прогрессирующие ветви. Это животные, которые больше благостны. Вот корова – это кульминация прогрессирующей ветви животных. Корова практически всегда рождается в следующей жизни человеком. Поэтому коров особенно уважают. Коров особенно уважает за то, что она – это то животное, которое имеет склонность жить не для себя очень сильно. Поэтому оно получает человеческое тело. Видите, мы все кушаем коровье молоко, оно очень полезно, потому что таково сознание коровы. Корова дает своим сознанием полезность. Всегда от качества продукта зависит, от сознания продукта зависит его способность, его качество, его полезность, понимаете? От качества растения то же самое. Поэтому вопрос чистоты сознания заключается в том, что мы кушаем. Это очень важно. Ясно? Кушаем то, что надо, очищаем разум. Очищаем разум от плохой кармы. Как действует плохая карма теперь? Как она действует? Она действует, завязывая. Вот мне многие жалуются, говорят, да у нас такие условия жизни, как мы сможем что-то изучать там, как, да у нас просто кушать нечего, да у нас просто работать по 10 часов в сутки, да у нас просто маленькая квартира, да у нас просто муж, у меня просто муж не дает мне там чем-то заниматься, да у меня просто дети такие, да у меня просто, вот это означает завязывание, понимаете, человек связан, становится все больше и больше связан своей судьбой. И он естественным образом не может жить чистой жизнью, потому что его завязывает, закручивает. Понимаете? Закручивает гуна невежества, она связывает. Она скручивает человека по рукам, ногам, голову, все привязывает, он не может дернуться. Ему некуда пойти, он не сможет никуда пойти, он не сможет. У него нет времени, возможности, сил, желания, ничего нет. Все, все пропадает. Это все, вот это все связывание 90%. Веды говорят, 90% идет из поедания животных. Запомните это. Это самый главный вопрос чистоты. Вопрос чистоты – это вопрос питания. Так тяжело это слышать многим. Я знаю, это слышать очень тяжело. Но тем не менее, слушать надо, потому что у вас нет аргументов против этого. Вы видите, что это правда, хотя она очень горькая. Это видно, что это правда. Ничего не сделаешь против нее. Сердце понимает, что это так. Какая-то есть, какое-то осквернение есть, но чем дальше будет прогрессировать век деградации, тем больше благостные продукты будут оскверняться. Сейчас, смотрите, уже очень трудно чистое масло купить, подмешивают свинину туда. Если вы заинтересовались этим вопросом, сыр даже делают, туда подмешивают сычуг, это фермент убийства животных, и берут его из желудка молодых телят. Понимаете? Вот. Но там это микродоза этого сычуга. Надо на это сейчас, тем, кто начинает без мяса питаться, не надо обращать вообще на это внимание. Просто ешьте сыр и все. Я вам рекомендую так делать. Потому что потом вы научитесь сами очень быстро готовить сыр еще в 10 раз вкуснее. Просто вопрос заключается в том, что у вас, когда вы начинаете переходить на это питание, не надо сильно задумываться, просто концепцию понять и все. Когда вы начинаете, как же я буду питаться там, не надо об этом задумываться. Надо просто понять концепцию, сразу все получится. Вопрос только в умении и все. Когда приходит желание так питаться, я вам говорю, это не обман. Я вам говорю, питаться без мяса в десятки раз вкуснее. 100%. Нет никакого сомнения в этом. Потому что человек, когда освобождается от мясного питания, у него начинает сильно развиваться чувство вкуса. И в соответствии с этим вкусом он начинает готовить себе разнообразную пищу очень. И эта пища, она становится все вкуснее в зависимости от его очищения. И такой человек, затем он такие блюда готовит себе и ест, и очень быстро, что они ни в сравнении не идут даже с мясной пищей. Если вы меня сейчас мясную пищу заставите есть, я, наверное, сознание потеряю. Я вам серьезно говорю, потому что для меня это настолько противно. Кто-то меньше, кто-то больше, это не имеет значения. Имеет значение то, что он ест. Вам хочется. Это будет оставаться у кого нет вкуса, благости. Это есть желание, как бы, желание мясной пищи означает, что вы не поняли весь процесс, как надо жить в благости. Вас не до конца понят весь процесс, понимаете? Надо продолжать изучать просто и все. Будет хотеться какое-то время. Просто весь процесс не понят, понимаете? Надо продолжать двигаться в этом направлении. И дальше будет хороший результат. Вопрос очищения ясен, да? Очищение ясен. Да? Очень хорошо. Нет проблем? Нет. Нет. Это уже другой вопрос. Вы должны понять, что существует долг. Долг никогда человека не оскверняет. Допустим, пришел муж и говорит: «Я хочу кушать». Она спрашивает: «Что ты хочешь кушать?» Он говорит: «Я хочу кушать собак». Нет проблем. Если он приносит собаку, жена может ему приготовить собаку. Она от этого не оскверняется. Почему? Потому что это ее долг — накормить своего мужа. Все. Ее долг — накормить свой вопрос только чем? В зависимости от желаний человека его надо кормить этим. Я знаю религиозных людей, которые готовили для своих близких мясную пищу, которые по много лет не ели. Просто человек не хочет питаться другой. И это вопрос долга, понимаете? Нравится вам это или нет, это уже другой вопрос. Вопрос только то, что если человек хочет так питаться, ему надо это готовить. Все. Поэтому противоречий никаких нет, да? Да, это так, но надо понять, что существует долг религиозный. Религиозный долг означает, что человек должен, жена должна накормить своего мужа, приготовить пищу. Это ее религиозный долг. В зависимости от того, чем он питается, она должна это готовить. Все. А? Нет проблем. Надо готовить говядину. Хорошо, вы спорите, вы считаете, что я не прав. Я сейчас очень просто вам докажу. Хотите, я вам просто докажу это? Вы не вот молодой человек, не понял. Я вам просто докажу. Смотрите, очень простое доказательство. Смотрите. В ведической системе существует класс защитников, да? Воинов. Это означает, что человек должен убивать. Так? Чем отличается убийство человека от убийства животного? Убийство человека — это гораздо больше грех, так? Но так как человек защитник, он обязан защищать, значит, он должен убивать. Иначе он не сможет защитить свою родину, так? Свой дом, свою семью и так далее, так? Это еще больше грех — убивать человека. Но этот грех на самом деле не грех. Человек, который так делает, он возвышается. То же самое, человек, выполняя свой долг, у него есть право. Человек может готовить мясную пищу. Это долг. Если муж больше ничем не может питаться, жена должна его кормить. В этом заключается долг. Всем ясно, да? Поэтому здесь никаких вопросов нет. Другой вопрос заключается в том, что есть естественное желание просто не выполнять свой долг. Поэтому это желание, оно родит такую идею. Раз вы такие свиньи, живите сами по себе и делайте, что хотите, а я с вами не общаюсь. Эта идея идет из нежелания служить, а желания жить для себя. Понимаете? Есть две категории людей, которые становятся чистыми, благостными. Первая категория – это персоналисты. Это те, которые понимают, что никого не надо менять, никому не надо приставать. Просто можно своим примером показать людям, как надо жить. Это персоналисты. Имперсоналисты, они, когда приобретают благость, они говорят: – вы все негодяи, я с вами не хочу общаться, иметь дело. Вот. Если вы хотите, я вам скажу, как надо делать. Но вы меня не заставите делать так, как вы хотите. Так ведут себя имперсоналисты. Ясно? Так как мы в основном все имперсоналисты, поэтому вы приутихли сразу. Призадумались. Есть такое слово — скукожились. Скукожились сразу. Вот. Не надо кукожиться, запомните, что Это вопрос нашего сознания. Если мы меняем сознание, мы меняем свой стиль. Человек, который находится в благости, он никому не доставляет беспокойств. Все испытывают только счастье от него. Это принцип надо понять. Если человек не в благости, он может вещи в благости использовать в страсти. Понимаете? Ведь существуют же религиозные войны. За то, что человек не верит в Бога, его просто убивают, ставят к стенке и расстреливают. В этом не заключается проявление благости. Понимаете? Человек, основываясь на вере, убивает, зверски убивает других. Существуют крестовые походы, вы же знаете, это было, да? Не только мусульмане, христиане убивали. Верующий человек еще не означает, что он в благости находится. Бывает, что нет. Поэтому надо быть очень серьезным в этих вопросах. Это все связано с Юпитером. Тема, мы сегодня не отвлекаемся. Итак, просто не все находят этой связи. Мы разобрали, это очень важные вопросы. Вот этот второй вопрос, связанный с очищением. Из него идет очень большая группа болезней. Первое, на первом месте стоит болезнь, которая называется атеросклероз. Всегда связана с плохим Юпитером. Всегда. У большинства людей после 45 лет начинается атеросклероз. Из этой болезни вытекают многие. Даже невозможно перечислить, можно сказать, что все. Принцип атеросклероза такой. Ум застывает. Ум человека становится застывшим. Эмоциональная сила очень сильно тает. Человек чувствует, что ему жить стало как будто как во сне. Тупость какая-то. Ему трудно соображать, что происходит вокруг него. Он живет как во сне. И в это время эта тупость, она распространяется также на регуляцию внутренних функций. У человека нет способности уже выводить эти мясные жиры из организма. Они накапливаются в сосудах и разрушается в целом весь организм. Потому это означает сильное осквернение ума. Атеросклероз означает сильное осквернение ума. Ясно? Только мясная пища. Никаких других вариантов. Некоторые говорят, атеросклероз – это просто жиры. Механическая теория никогда не приводит к успеху. Механические врачи, основанные на механической теории, все сейчас на этом основываются. Они утверждают, что все продукты, содержащие холестерин, вызывают атеросклероз. Это глупость. Понимаете? Атеросклероз – это болезнь осквернения сознания. Это не болезнь, связанная с тем, что там есть в подсолнечном масле холестерин или нет. Это глупость. Атеросклероз – это болезнь оскверненного сознания. Она никогда не бывает у тех, кто не ест мясо. Мясо, рыбу, яйца. Атеросклероза не бывает. Абсолютно точно. Никаких сомнений в этом нет. Если человек много ест масла сливочного, у него не будет атеросклероза. Поэтому все болезни атеросклероза, связанные со склерозом, это болезни Юпитера. Очень большая группа. Часто бывает астма от атеросклероза. Человек одышку испытывает, пытается пить таблетки, но ничего не помогает. Повышенное артериальное давление, нарушение в сердце. Атеросклероз поражает самые важные органы, потому что ум в основном функционирует в самых важных органах. Сила ума, когда теряет, самые важные органы теряют свою силу. Головной мозг, сердце, почки, легкие поражаются атеросклерозом в первую очередь. Ясно? Болезнь осквернения. Следующая болезнь осквернения очень распространенная после атеросклероза. Это психические заболевания. Откуда берутся психические заболевания? Тоже от осквернения ума. Чаще всего это мясная пища. Второй вариант – это плохие мысли по отношению к людям. Проклятие других людей – насилование, издевательство, зверство над людьми. Это дают болезни ума. Понимаете? Шизофрения, эпилепсия, психозы, неврозы. Все это сейчас очень сильно возрастает в обществе. Вы знаете. Все это связано с осквернением ума. Значит, как это происходит? Юпитер контактирует с человеком, но в своем грязном, то есть он контактирует, но вызывает грязную силу разума. То есть Юпитер влияет на человека и активизирует в нем разум, но грязный разум. Понимаете? Человек склонен совершать обдумывать, совершать. У него меняется его философия, его взгляд на мир. Ведь это же очень просто. Но если ты хороший, умный человек, значит, ты будешь слушать обо всем, что связано с твоей жизнью, так? Ну почему, когда я начинаю лекцию и говорю «мясо», слово «мясо», если я сейчас на первой лекции возьму, вот зал придет большой, я скажу слово «мясо» есть нельзя, я скажу, ползала встанет, уйдет сразу. Почему люди не способны слушать? В чем проблема заключается? Вот именно, разум осквернен. То есть человек способен слушать только то, что ему по сердцу. Понимаете? В этом заключается сила разума, заключается в том, что человек способен слушать все. И то, что ему по сердцу, и то, что ему не по сердцу. Лишь бы это шло из достоверного источника, из нормального источника. Если идет, он способен слушать то, что ему не по сердцу. Он сразу говорит, нет, извините, это не мое. Все. Понимаете, в этом заключается разница. Но вы можете сомневаться, но есть два варианта сомневаться. Первый вариант – это просто иметь в виду, что я этого вопроса не понимаю или имею другую точку зрения. Второй вариант – эмоционально реагировать на это. Если человек злится на какую-то информацию, значит, он находится, имеет разум в невежестве по отношению к этой информации. Понимаете? Если человек спокойно воспринимает, просто он видит, что у него другая точка зрения, это нормально, да? Ну и что? Это смеется, то есть он не принимает, а просто смеется, да? Да, ну то есть здесь двояко, то есть когда человек смеется, он бывает от злости смеется, бывает от доброты. Если от злости, значит разум невежества. Вопрос этот разобрали, вопрос осквернения, да? Вопрос оскверненных, состояние Юпитера связано с осквернением. Теперь следующий момент. Связан со следующей группой болезней, которые связаны с отсутствием концентрации внимания. Это болезни, в общем, назвать болезни бесцельности, отсутствие цели в жизни. Это уже связано с... Эти болезни связаны с силой Юпитера. Мы говорили про чистоту Юпитера, да? Мы говорили про благость. Юпитер в благости, в страсти или в невежестве. Мы про это говорили сегодня. Мы не говорили про силу влияния Юпитера на человека. Если на человека Юпитер влияет сильно, человек чувствует, что есть цель в жизни. У него цель может быть страсти, в благости, в невежестве, но он всегда чувствует, что есть цель. Это значит, что Юпитер сильно влияет. Человек, который не чувствует цели в жизни, получает группу болезней, которые называются депрессии, вялость, сонливость, нарушение режима дня, безысходность, отчаяние. Все болезни, связанные с суицидом, с самоубийством, желанием покончить с собой, все это идет от отсутствия силы в Юпитере. В какой-то момент у человека Юпитер может, сила его влияния может ослабеть, и тогда возникает отчаяние внутри человека. Отчаяние или депрессия, как результат отчаяния. А это всегда бывает от того, что человек начинает меньше понимать цель. Цель в его жизни начинает таять, и он в результате этого, не имея нацеленности, у человека тает подъем энергии вверх. Это болезни, связанные с тем, поднимается энергия вверх или нет. Когда энергия вверх поднимает, человек чувствует оптимизм, тонус. Вот когда у человека нет тонуса, у него два варианта. Или у него депрессия в уме пойдет, или депрессия в теле. Человек чувствует вялость просто. Ну, тело, что, ну, вялость какая-то и все. Это отсутствие тонуса, энергия не поднимается вверх. Человек чувствует оптимизм в уме, но вялость в теле. Это тоже связано с бесцельностью. Это связано со слабым Юпитером. Слабый Юпитер означает, что человек не хотел, не имел цели в жизни. Если человек живет бесцельной жизнью, у него ослабевает у Юпитера, он становится вялым. Или он становится депрессией в уме. Или он никому не доверяет. Он разочаровался, разочарование. То есть у него, в принципе, как бы нет депрессии, но он во всем разочаровался. Он не знает, что, чем ему заняться. Он слоняется и думает, что же мне делать? Это плохо делать, это плохо, чем мне заняться? Он не знает, чем заняться. Понимаете? Все эти болезни, несомненно, болезни, приводящие к старости. Вот эти болезни, депрессии, когда сила... Когда энергия вверх не поднимает, человек сразу начинает стареть. Начинают снижаться гормональные функции. Это самые загадочные болезни, потому что никто вообще не знает такой группы болезней, вообще даже врачи не разбирают. Понимаете? Болезни отсутствия поднятия энергии вверх. Как эти болезни диагностировать? Сразу. Ответ жду. А? Нет. Нет. Нет. Простой способ диагностики болезней, связанных с отсутствием поднятия энергии вверх. А? Ну, в общем-то, да. Но я знаю святых, которых просто в результате старости согнуло, но они при этом имеют очень высокий тонус поднять. Все правильно. Но есть один критерий несомненный, которого вы не знаете, но он самый простой. Хотя я 100 раз об этом говорил, и разум у вас не способен принимать это. Поэтому вы это забываете. Очень просто. Во сколько человек встает с постели, такова у него сила тонуса. Такова у него сила влияния на него Юпитера. Раннее вставание в 4-5 означает, что человек нацелен вырваться из тех условий, в которых он живет. Если человек встает после с 5 до 6, это значит, он, по крайней мере, хочет быть в счастье в тех условиях, в которых он находится сейчас. Если человек встает с 6 до 7, это значит, по крайней мере, он не хочет деградировать в своей жизни. Если человек встает после 7, это значит, что он склонен деградировать. Диагностика проводится просто одним вопросом: во сколько встаешь с постели? Все. Во сколько ложишься, тоже имеет важное значение, связанное с тем, как можно диагностировать гуну страсти. Гуна страсти означает, что человек ложится позже 10 часов вечера. А гуна невежества означает, что человек ложится после 12 часов ночи. Если вы хотите узнать, невежестве человек живет или нет, спросите его: ты после 12 ложишься или до? Он скажет: после, все, значит, он живет в невежестве. Это значит, что нервная система сильно истощена. Вот это знание, о котором я сейчас говорю, это знание самое тайное для нас. Потому что мы не знаем, что такое время. Время – это самая большая сила, которая только существует в этой вселенной. По времени можно диагностировать все, что хочешь. Понимаете? Время – это самая большая и самая загадочная для нас сила. Мы не понимаем, что такое время. Мы думаем, какая ерунда, раньше встал или позже? И это не ерунда. Попробуйте вставать раньше, просто механически, вы не сможете. Месяц повстаете просто усилием воли. Вставать раньше можно только в том случае, если есть цель в жизни. Это однозначно. Здесь вопросов никаких нет. Попробуйте, пробуйте. Это значит, что уже связывает. Связывает. Связывает. Гуна невежества связывает. Все больше и больше. Вырваться тоже. Это не искусственно, не вырвешься. То же самое. Попробуй подпрыгнуть и попасть на райские планеты. А там, на низших планетах, там еще хуже. Там вообще все наоборот. Ночью работают, когда спать хочется, днем спят. Там все наоборот. Я не буду сейчас по специальностям делать никаких выводов. Все, господа. Я вам дал информацию, можете ее принимать, можете нет, это ваше дело. Я вам сказал, что тема сложная, поэтому видите вы как сразу, ух. Понимать, понять сложно, потому что мы не признаем время. Вот можете рассуждать как угодно. Я вам дал знания, вы хотите принимать. Я могу на эту тему очень целую лекцию вам рассказать. Смысл заключается в том, что эта информация самая тяжелая. Почему? Потому что нас убьет время. Это та сила, которая сидит тайком. Никто не знает. Никто из вас не знает, и я тоже не знаю, что время убьет нас. Сила смерти находится во времени. То есть время – это сила, которая убивает. Она убивает жестоко тех, кто не слушается эту силу, и она убивает с ощущением счастья тех, кто ее слушается. Человек, который знает, постиг, что такое время и как оно влияет на человека, он способен быть счастливым. Если человек не постиг эту силу, он думает, что я сам распоряжаюсь своим временем, когда хочу, тогда встаю, когда хочу, тогда ложусь, когда хочу, тогда ем, когда хочу, тогда и делаю, что я хочу. Это означает, что человек будет умирать в муках. Все, это однозначно. Время – самая большая сила в этой вселенной. Так говорят веды. Можете спорить, можете нет. Если человек не хочет жить, согласовать свою жизнь со временем, он будет страдать. Все. Вариантов нету. Можете спорить, можете нет. Время покажет. Практика покажет. Сразу все перестали спорить, задумались. Или если вы хотите, чтобы я шутил, я могу и по-другому сказать. Вскрытие покажет. Более так шутливый ответ. Да-да, все надо учитывать. То есть смысл заключается в том, я говорю о том, что есть время... Время в связи с Солнцем. То есть 6 часов означает, что это в связи с Солнцем по этой местности. 6 часов означает, что Солнце пересекло горизонт. То есть здесь при этом может не светлеть, но Солнце пересекает горизонт. Оно может очень плавно пересечь, еще не будет светлеть. Оно может вот так идти вот по горизонтали, но уже пересекло. Еще долго может до 9 не светлеть. Здесь у вас на 2 часа смещено все. Еще Ленин все время на всей России вел декрет, декретный отпуск. Декретное время. Сталин, да? Сталин. Да-да. Да-да-да. Да. Да-да. Да-да. Да. Это означает, что вы встаете рано. Надо на 2 часа позже вставать. Если вы встаете в 8, надо вставать в 10. Если вы встаете в 6, значит вы встаете в 4. Ясно? А насчет ложиться не будем говорить. В следующий раз. Ну ладно, хорошо. Давайте дальше продолжим. Тема большая, время мало. Теперь уже следующий момент. Это существуют органы, которые просто, они просто нуждаются в благости. Существуют силы, которые связаны, то есть эти силы, эти органы называются органами долголетия. А они нуждаются в благостной энергии. Без нее они не существуют. Это еще одна группа болезней, связанных с Юпитером. Эта группа болезней означает, что человек, не давая энергию благости, всегда будет вызывать страдания в этих органах. Это надпочечники. Надпочечники, они функционируют хорошо, если человек находится в состоянии оптимизма. Если человек вошел в пессимизм, значит надпочечники будут функционировать плохо. Это органы долголетия. Чем хуже они функционируют, тем меньше способность активно жить. Активность жизни теряется. Человек не способен трудиться активно. Дальше, следующий момент. Половые органы. Это органы долголетия. Если половая энергия поднимается вверх, в мозг, то человек испытывает наслаждение в голове. Если половая энергия не поднимается в мозг, то человек испытывает наслаждение в нижних центрах. Думай, выбирай. По 3 рубля, но маленькие, не по 5, но большие. То есть, другими словами, энергия поднимается вверх, значит, у человека половое желание слабее, и при этом у него увеличивается продолжительность жизни. Активной. Если половое желание сильнее, продолжительность активной жизни сокращается. То есть жить он все равно будет столько, сколько ему положено. Вопрос только как. Поэтому есть болезни, связанные с старением организма. Это эти болезни, например, болезни памяти, связанные с поднятием половой энергии вверх. Если человек теряет память, значит у него не хватает половой энергии, которая поднимается вверх. Все болезни памяти. Память – это основа нашей способности выбора. Если память слабее, человеку не из чего выбирать, потому что он ничего не может вспомнить. Вот, поэтому надо быть серьезным в этом вопросе. Это всегда, когда слабый Юпитер, всегда энергия не поднимается вверх, и в результате появляется усиленное половое желание. Его не нейтрализуешь по методу... Есть такой метод этого, который дрова колол. Челентано. Метод Челентано не работает. Метод Челентано не работает в нейтрализации половой энергии. Ясно? Если она поднимается вверх, пропадает сильно большое желание. Если не поднимается, то ее невозможно остановить. Человек не способен просто усилием воли остановить вот это половое чувство. Потому что это самая большая сила, которая только существует. Она гораздо сильнее силы воли. Поэтому человек, который культивирует в себе счастье, культивирует в себе просветление, осознание, у него пропадает вкус к половой энергии, к такому растрачиванию половой энергии. Это не значит, что он не будет зачинать детей. Это не значит. Это значит, что у него счастье, он начинает видеть счастье в чем-то другом еще, понимаете? Это целая большая группа болезней. Когда энергия не поднимается вверх, это способствует тоже тому, что мы говорили об этом. Значит, это половые органы теряют силу, когда Юпитер слабый. То есть он не в благости находится, не в благости. Дальше, кровь теряет силу. Кровяные тельца в целом находится в хорошем состоянии, если человек ведет деятельность благости. Если человек начинает жить в страсти, то у него нарушается деятельность, именно деятельность, то есть действует в благости. Когда человек действует в страсти, у него начинает нарушаться процессы кроветворения. Если человек действует в ущерб всему окружающему, у него страдают эритроциты, так или иначе. Если человек созидает не то, что нужно, то они у него чрезмерно размножаются, но бестолковые, никому не нужны. Сгущается кровь, там вот эти вот такие вещи происходят. Насчет лейкоцитов мы уже поговорили с вами в самом начале. Это когда человек делает для себя или для других. Будет иммунитет, будут лейкоциты нормально работать или не будут. Это связано с этим, мы говорили в самом начале. То есть кровь – это орган долголетия. Следующий орган долголетия – это сосуды человека. Это то, что связано с долголетием. Сосуды связаны тоже с деятельностью. То есть это тоже можно в целом сказать. Позитивная деятельность дает хорошие сосуды, негативная деятельность дает плохие. Деятельность для других позитивная, деятельность для себя негативная. Ясно, да? То есть в целом, как бы эти все, это сейчас уже все пересекается, но почему я выделил эту группу, вы должны понять, что когда человек действует не в благости, страдают преимущественно органы, связанные с долголетием. Понимаете? Он, допустим, у него достаточно сильный разум, но в страсти. Сильный разум, но в страсти. Все равно органы, связанные с долголетием, будут страдать. От этого надпочечники страдают, давление повышается. У него сильная энергия, энергии девать некуда, но в страсти давление повышается. Гипертония, болезнь, связанная с Юпитером, тоже. А понижается, мы говорили, от того, что не хватает, нет цели в жизни. Юпитер слабый. Юпитер слабый, энергия не поднимается, давление понижено, тонус понижен. Вот, таким образом, практически все болезни связаны с Юпитером. И эта планета называется гуру, то есть планета духовного учителя. То есть человек, который обретает учителя в жизни, он таким образом усиливает влияние Юпитера на себя. Если кто-то будет считать, что одна планета важнее другой, это значит, что он находится в невежестве. Все планеты имеют свое самое важное значение. Надо только понять, в чем. Понимаете? Если кто-то пренебрегает одной, думая, что эта планета лучше, это хуже, это значит, что он находится в невежестве. Без радости, без силы Солнца невозможно жить. Без умиротворения жить невозможно без силы Луны. Без логической способности силу Меркурия жить невозможно. Без разума силы Юпитера жить невозможно. Так? Без способности преодолеть трудности, препятствия в жизни силы Марса жить невозможно. Ясно, да? Теперь вопросы. Еще такой момент. Лень – это тоже отсутствие способности поднимать энергию вверх. Болезни, связанные с ленью. Это от болезни бесцелия. Если человек ленится, значит, у него нет цели в жизни. Теперь вопросы. Да? Это единственный способ. То, что вы сказали, это только и поможет. Больше ничего не поможет. Если человек способен соблюдать режим дня и просто желать всем счастья, и когда у него остается время изучать о смысле жизни, его связь с Юпитером неуклонно возрастает, даже если он у него в гороскопе находится в самом ужасном положении. Такой человек, несомненно, возвысится над всеми со временем, получит здоровье и счастье. Несомненно. Нет никаких сомнений. Поэтому во всех религиозных системах самый первый этап духовной жизни заключается в соблюдении режима дня. Самый первый этап – это соблюдение режима дня. Других вариантов не существует. Уважение времени. Самый первый этап – это духовная жизнь. Обретение счастья означает уважать время, это значит быть счастливым. Ясно, да? Уважать время. В соответствии с временем в каждую эпоху существуют разные виды самосовершенствования, которые имеют большую силу. Повторение святого имени Бога – самый совершенный вид самосовершенствования в эту эпоху. Когда человек просто повторяет имя Бога, ему больше ничего не надо делать, он таким образом совершенствуется до такой степени, что все остальное он осознает автоматически, что ему дальше надо делать. Так говорится в Ведах. Для каждой эпохи свои методы. В предыдущую эпоху поклонение в храме было самым совершенным методом. Человек служил Богу в храме, он таким образом очень сильно прогрессировал. В эту эпоху, в храме или не в храме, не имеет значения. Имеет значение, если ты повторяешь имя Бога, не имеет значения какое. Имеет значение, что ты повторяешь имя Бога. Ты знаешь, что Бог рождался под таким именем, повторяешь его имя, все. Прогресс несомненен. Это все хорошо, это очищает сознание человека. Все хорошо. Но я вам сейчас сказал самый совершенный метод прогресса в эпоху вот этой вот. Когда человек не способен на то, чтобы поклоняться в храме в совершенстве, он не способен заниматься пожертвованиями в совершенстве, не способен заниматься аскезами в совершенстве. Он способен только повторять имя Бога и все. Это самая последняя эпоха, которая осталась у нас. И это самый последний метод, который у нас остался. Просто повторять имя Бога, проще ничего не бывает. И это сейчас самый совершенный метод. в эту эпоху. Грехи не простятся. Если человек связывается с Богом, с божественной силой, с помощью этого повторения имени, начинает связываться с духовным миром, то просто его деятельность переходит в духовный мир. Это значит, что эта сила деятельности, которую он проводит там, она сжигает в нем неправильное понимание вещей и неправильные поступки. Происходит сжигание. Понимаете? Переваривание. Понимаете, есть два варианта обращаться с пищей. Переварить ее или не переварить. Если человек переварил пищу, значит нет проблем. Если человек не переварил, значит будут проблемы. Как грехи тоже или перевариваются, или не перевариваются. Понимаете, если человек оскорбил кого-то, он должен подойти к этому человеку и попросить у него прощения, склониться перед ним. В этот момент его грех переваривается. Надо знать, как переваривать грехи. Разные грехи перевариваются по-разному. Понимаете? Но повторение имени Бога означает контакт с силой Бога. Потому что в духовном мире между объектом и его именем разницы нет. Понимаете? Вот когда вот здесь, в материальном мире, вот в мультфильмах так бывает. Человек произносит имя чьё-то, раз перед ним появляется этот человек, да? Мультфильм. Так вот, знаете, что это не сказки. В духовном мире всегда так и происходит. Когда человек произносит чьё-то имя, мгновенно перед ним предстает эта личность. Понимаете? Когда мы произносим имя Бога абсолютно не связано с материальным миром. Никаким образом. Когда мы произносим имя Бога, мгновенно мы контактируем с духовным миром, и перед нами предстает сила Бога. Мгновенно. Но мы этого не знаем. Мы не способны это видеть. Метод основан просто на вере. Когда человек способен понять, что такое вера, он следует этому методу и потом видит результат. Чтобы попробовать следовать, надо смотреть на тех людей, кто уже следует. Но я вас не призываю к религиозной деятельности. Вы хотели знания, я вам даю знания. Нет проблем. Мысль материальна, да, но есть еще духовная мысль. Ум, он изначально имеет духовную природу. Душа имеет свое строение. Душа имеет свое строение. Она состоит из духовного ума, духовного разума, истинного эго. Но когда человек попадает в материальный мир, у него появляются материальные желания, то есть он хочет жить для себя. Это означает попасть в материальный мир. Как только душа в духовном мире захотела жить для себя, в эту же секунду она появляется в материальном мире. Для того, чтобы жить в материальном мире и контактировать с материальными объектами, для этого надо иметь материальный ум, то есть ум, он таким образом, духовный ум, он таким образом, контактируя с материальными объектами, приобретает материальные качества. Возникает материальное тело ума. Точно так же возникает материальное тело разума и возникает ложное эго. Вместо истинного. Но эти все качества изначальные, они вечные. У нас всегда есть ум. Ум никогда не умрет. Разум никогда не умрет. Даже в животных разум есть, но он не проявлен. Понимаете? Эти вещи не умирают, не уничтожимы ничем. Невозможно уничтожить никаким оружием. Нет, мы душа. Мы душа. Они, это и есть душа. То есть это и есть душа, это ее строение. Вот, допустим, моего тела строение, рука, нога, голова. Рука — это мое тело, да, это мое тело. Но материальное тело можно разрубить, а духовное невозможно. Невозможно душу от ума отделить. Никто не сможет этого сделать, невозможно. Не существует такой силы. Как? Какие растения? Растения в благости усиливают качества хорошие, растения в страсти — они усиливают качество страсти, растения невежества дают возможность деградировать человеку. Есть методичка у меня. Слышали? А что такое? У нас когда-нибудь методичка появится или нет? Вопрос. На засыпку. Ладно, я серьезно этим займусь. Серьезно, с сегодняшнего дня. Так, вопросы. Есть еще? Или все? Да? А? Ведическая литература не придает слишком большого значения этим планетам. Мы будем разбирать еще самые основные планеты. Это Венеру, Раху, Кету. Ну ничего, узнай. А, Сатурн еще будем, да, 4. Сатурн еще будет. Смысл есть, но я этого не изучал. Я вижу, что есть разница, но я не изучал. К сожалению, я не изучал. Потому что я в Ведах не встречал ничего, мне основываться не на чем. Я просто это надо очень детально, глубоко все изучать. Есть не только по группам крови деления. Много делений у людей есть. По болезням, знаках зодиака. Юпитер в Овне, страдает голова, головные боли, головокружение, прилив крови к голове, кровоизлияние в мозг возникают, если Юпитер находится в плохом положении. Юпитер в Тельце вызывает увеличение щитовидной железы, чрезмерную еду и чрезмерное питье, то есть влияет на чувства, чувства изменяет. Юпитер в Близнецах. Заболевание крови, плевриты, то есть связан вот с средней, вот с этой зоны. Юпитер в Раке, уже ближе вот к животу идет поражение, связанное с животом. Диабет сахарный возникает, водянка, отеки тоже могут быть. Юпитер во Льве, связан с животом, с кишечником уже идет связь. Лихорадочные состояния при отравлениях различны. Юпитер в Деве. Слабость кишечника, нарушение печени. Отсюда загрязнения в крови тоже могут быть. Различные интоксикации. Юпитер в Весах. Почки уже страдают. Мочевая система. Юпитер в Скорпионе. Страдает мочевой пузырь. Ниже. А половые органы страдают. Юпитер в Стрельце. Страдают бедра. Юпитер в Козероге. Слабость в ногах, усталость, дрожь в конечностях, отеки. Юпитер в Водолее. Уже страдают голени. Юпитер в Рыбах. Страдают стопы человека. И стопы, на самом деле, они дают много заболеваний разных. Стопы означают все аскезы, то есть все лишения, которые человек приобрел, там энергия в стопах скапливается. Поэтому с рыбами связаны болезни, те, которые как бы, они связаны с тем, насколько человек напряженно жил или расслабленно, от этого будет болеть. Вот и все. Язву? Чего? Желудка, солодка может вылечить. Затем анис может вылечить. Кардамон может вылечить. Продукты, которые приводят в благость Марс, они лечат язву желудка. А здесь уже немножко по-другому. Это уже связано с волей человека. Ну, надо индивидуально смотреть. Ну, я думаю, что череда как-то будет помогать, ромашка. Тот же кардамон, думаю, поможет. Укроп может помочь. Тмин может помочь. Надо индивидуально смотреть. Давайте не будем конкретно болезни останавливаться. Это очень неисчерпаемая тема. Вы видите, что даже теоретического материала очень много. Даже на частности, даже переходить это еще будет больше,